Глава первая. Ты помнишь все свои жизни? Нет. Десяток последних, и то, чем дальше, тем плотнее они скрываются в тумане. Остальные и вовсе, расплываясь, ускользают обрывками бессвязных видений, голосов, образов. Кто они? Что значили для меня? Иногда мне становится страшно. Ведь и те люди, которых я сейчас считаю своими близкими, однажды также забудутся, сотрутся из моей памяти. Как могут быть близкие у такого, как ты? Никто ведь не отменяет любовь, Райвена. Бессмертный не значит бездушный. Я выхожу из Артахенги, опустошенная и выжатая, как лимон. Чтобы попасть к себе, мне проще обойти здание снаружи, чем петлять по бесконечной паутине коридоров внутри. На улице жара, душно, влажный воздух тут же обволакивает меня липким облаком. Волосы прилипают к шее. Забираю их в хвост и думаю. Он непростой человек, иначе Верховный Магистр давно бы подчинил его себе. Силки забвения — страшная вещь. Этот же парень сопротивляется до сих пор, за месяц сохранив не только разум, но и волю, крепкую, словно корабельные снасти. В то же время я, целительница, не нашла в нем никаких отличий. Обычный молодой мужчина, невысокий, неброский, разве что золотистые волосы длинноваты и кожа непривычно светлая для жителя Наории. На вопрос, откуда он, мой подопечный лишь усмехается. В ответ на все мои попытки узнать что-то конкретное, возраст, место рождения, имена родителей, он и теперь щурит свои желтые, словно у кошки, глаза и повторяет: «Всему свое время, Райвена». Райвена — это я, целитель высшего уровня, личная помощница Верховного Магистра Валтиара Регорина, выпускница высшей школы Нори, столицы нашего славного государства. Если полностью Райвена Ае Лишенгроунг, однако в Наории родовые имена не в ходу, а вторыми, личными, имеют право звать разве что друзья, супруги, на худой конец любовники. Парень, что вот уже месяц томится в роскошной резиденции Валтиара, официально пользуясь гостеприимством ордена, а фактически являясь пленником Артахенги, ни к тем, ни к другим не относится. Выглядит он моим ровесником, вот только взгляд у него словно у мага, прожившего не одну сотню лет. Он и утверждает, что бессмертен. Свое имя он тоже не называет. Зато на мое скупое госпожа Гронг в самую первую минуту нашего знакомства реагирует сухим смешком. Имя рода хорошо смотрится лишь на могильной плите, прекрасная госпожа, или в официальных депешах. Я должен как-то обращаться к девушке перед собой, чтобы выделить ее из других. В этот миг я озираюсь, ища рядом красивую девушку, после чего, наконец, догадываюсь, что он имеет в виду меня. Древние стены Артахенги отражают мой язвительный смех. Этим неуклюжим комплиментом вы надеетесь снискать мою симпатию? Симпатию той, что сдернули с места, заставив исследовать необъяснимое, при этом, несомненно, оторвав от других, более интересных и важных дел, вынужденную тратить время на загадку, не имеющую смысла? Каким же наивным надо быть, чтобы полагать подобное? Нет, госпожа, я не так глуп. Но раз уж вы будете изучать меня, словно подопытную зверюшку в клетке, мне хотелось бы знать о вас что-нибудь личное, хотя бы имя. Это сделает наше общение более продуктивным, что ли? Он умеет вызывать замешательство одной фразой, а я давно научилась не давать волю эмоциям, так что получается ничья. Уже потом в коридоре меня догоняет Алькус Тампортер, юный вездесущий секретарь магистра. «Госпожа Райвена», — пылко заявляет он, «Верховный просил передать, что с завтрашнего утра вы переселяетесь в Артахенгу. Теперь к вашим обязанностям добавляется еще и присмотр за нашим гостем». Выражение моего лица заставляет Алькуса быстро добавить: «Таково распоряжение господина магистра». Мне очень хочется поведать юноше, Где и в какой позе я видела Волтиара, но язык не поворачивается смущать наивного мальчика. Вместо этого я бросаю. У главы ордена мало подчиненных? Достаточно, машет рукой Алькус. Но, госпожа Райвена, возможно, вы смените гнев на милость, узнав, что вы единственная, с кем этот гость стал разговаривать. Магистру я, разумеется, все высказываю. На следующий день. Ал, я привыкла, что ты дергаешь меня по поводу и без. Я твоя личная целительница и провожу в Артахенге больше времени, чем в Иркоре, поскольку тебя кромсают чаще, чем я успеваю штопать. Но скажи, исследованиями своими на благо Ордена я когда-нибудь должна заниматься? Волтиар посылает мне пламенный взгляд свинцово-серых глаз, которых до одури боится вся Наория. Ае, я подкидываю тебе потрясающую загадку. А уж как Орден будет тебе благодарен. Это просто чудо, что ты смогла его хоть как-то расшевелить. Не хочу даже спрашивать, как. За неделю все, что мы услышали, да, нет, спасибо. Один раз он засмеялся в ответ на мою демонстрацию силы. Высоченный красавец-магистр, 220 стенов, прохаживается взад-вперед по своему кабинету, нервно сжимая кулаки. Парень свалился нам, будто снег на голову. Просто пришел на совещание ордена, сел в сторонке и стал внимательно слушать. Не прорывался с боем, не снимал охранные заклятия. Для него их словно не существовало вовсе. При этом я не чувствую в нем ни капли магии. Обычный мужчина, каких пруд пруди. На вопрос, зачем ему это понадобилось, он ответил, мол, случайно попал и заинтересовался. После чего вы схватили его и заключили под стражу? Усмехаюсь я. Ты плохого мнения об ордене. Я вежливо, повторяю, вежливо, попросил незваного гостя покинуть зал. Он не стал спорить, взял и исчез. Исчез, ае, из помещения, пронизанного охранными заклинаниями, как медойский сыр дырками. Я лично ставил печати на все, до чего мог дотянуться. Не представляю уровень силы, способной ни уничтожить, ни снять, ни повредить. Просто игнорировать мои плетения. Пожимаю плечами. Есть у меня такая дурная привычка. Я целитель, не маг. Силу не вижу. В заклятиях разбираюсь плохо. Единственное, что меня интересует, как в таком случае парень оказался в Артахенге. Так сам отдался нам в руки, отвечает на невысказанный вопрос Волтиар. Явился на следующий день в орден, прямо в разгар заседания, посвященного его поимке. Сказал, я ему любопытен. Знаешь, словно о диковинной букашке, безобидный и суетный. Назвать безобидным верховного магистра не повернулся бы язык ни у одного здравомыслящего человека. Регорен, шутя, повелевает стихиями, ломает волю, вытворяет такое, что провинившихся учеников школы Нори пугают его именем. Вот в целительстве он полный ноль, и зачастую мне приходится заживлять раны, убирать ожоги и сращивать переломанные кости великого и ужасного. Но об этом страшная тайна. Для подчиненных глава ордена должен быть всемогущ и неуязвим. А в Артахенгу он, конечно, тоже напросился сам. Издевательски протягиваю я. Пройдясь по кабинету, ухватываю яблоко из вазы и вгрызаюсь в сочную мякоть. Обожаю яблоки, особенно такие, зеленые и сочные, с глянцевой тонкой кожицей и белой хрустящей сердцевиной. Иногда мне кажется, что Ал покупает их специально для меня, чтобы я почаще заглядывала. «А где я, по-твоему, должен его держать?» В тон мне откликается Волтиар. «Не в Реагире же! Он не разбойник, не шпион и не убийца! Я, между прочим, в эту жуткую тюрьму заключаю исключительно отъявленных преступников. Остальных жалко». Непочтительно хихикаю. «Ал и жалость! Да поможет Всевышний тому, кто попадет в эти изящные крепкие руки с длинными чуткими пальцами истинного мага». «Ае!» — возмущается магистр. — Твое счастье, что ты женщина, Любого мужчину с подобной миной я давно вызвал бы на дуэль. Любой другой не посмел бы громко дышать в твоем присутствии. Привычно отмахиваюсь я. Не то что смеяться. Ал, я не хочу возиться с этим парнем. Обыкновенный мужчина, 40 с небольшим, в прекрасной физической форме. Все параметры соответствуют возрасту. С его способностями к магии разбирайся сам, я в этом ничего не смыслю. Засим разреши откланяться. Не разрешаю. Валтиар хмурится и тяжело вздыхает. Ая, ты вынуждаешь меня злоупотреблять властью. Райвена, прости. С сегодняшнего дня ты переселяешься в Артахенгу. Если ты живешь тысячи лет, тебе должно быть все давно надоело. Что все, Райвена? Каждый восход исключителен, закат неповторим. Даже звезды на небе мерцают по-разному. Нет двух одинаковых деревьев. Одна и та же вишня в саду весной зацветает по-новому. А люди? Люди — уникальные создания. Они умудряются меняться даже в течение своей короткой жизни. Вчерашний трус становится героем. Храбрый военачальник проигрывает сражение и постыдно бежит. Но подлец остается подлецом, а зло... Ты уверена, что можешь судить о зле, Райвена? Сколько тебе лет? 42? 43 года. Ты так молода. Почему ты редко улыбаешься? Холодная усмешка на твоих губах тебе совсем не идет. У меня мало поводов для улыбки. Я целитель, и речь сейчас не обо мне. Ошибаешься. Я остался здесь только из-за тебя, Райвена. Моя комната в Артахенге поражает роскошью, как, впрочем, и весь этот старинный, выстроенный с размахом дворец. 8 лет назад, принимая его у бывшего верховного магистра, Валтиар ругался сквозь зубы, что придется вложить годовой бюджет ордена и потратить несколько лет для того, чтобы привести здание в порядок. Но Ал — это Ал. Меньше чем через год Артахенга поражала тщательно отреставрированным фасадом снаружи и удобством вкупе с пышностью внутри. Исключением стала лишь спальня самого Валтиара. Но это предмет отдельного рассказа. После недолгой прогулки по улице я мечтаю только об одном. Освежающий душ и стакан ледяного сока. Получается все же о двух вещах. Еще очень хочется плюнуть на все и вернуться к себе в Иркор. Тем более, что ближайшая арка портала, расположенная как раз под моим окном, призывно манит. С тех пор, как 500 лет назад изобрели заклинание перехода и арки порталов прорезали Карбинду плотной сетью, в нашем мире живые лошади сохранились разве что на самом юге Асамаха в качестве диких животных. От арки до арки расстояния не превышают и 1000 стенде. В самый раз для неспешных прогулок. Каждый дом в городе имеет свой собственный переход, а некоторые огромные здания, вроде Артахенге, и по нескольку. Я с самого детства мечтала о доме. Родители не то чтобы концы с концами сводили, но считали каждую монетку. Полуразрушенный родовой замок доходов не приносил. Отец исправно трудился в государственной больнице. Мама, вернее мачеха, безропотно тянула воз домашних хлопот. Мы жили в крошечном домике в Эссенде, маленьком городке на юге Наории, на самой границе с Асамахом. Когда у меня обнаружились способности к целительству, замок продали, чтобы отправить меня учиться в столицу. Слава Всевышнему, мне хватило таланта и усердия недолго платить за обучение в высшей школе Нори. Вскоре я получила стипендию Граальса как особо прилежная ученица. К моменту раздачи дипломов была в состоянии и себя прокормить, и родителям помогать. Вот только ни отец, ни мачеха до того дня не дожили. А к тому времени, как я стала помощницей магистра, собственных средств хватило на покупку небольшого особняка в ближайшем пригороде столицы. Сейчас я больше всего хочу оказаться в любимом кресле своего уютного кабинета, выбрать наугад любую книгу из огромного шкафа, без разницы какую, случайных и неинтересных там нет, и с головой окунуться в придуманный мир, на несколько часов оторваться от суровой реальности, переживать за героев, хвалить их и даже ругать. Еще лучше притащить из морозильника кувшин сока и попивать маленькими глоточками под стремительный бег повествования. Главные герой и героиня немножко пострадают, преодолеют все препятствия, радостно сыграют свадьбу, я облегченно вздохну и... Раздраженно я плюхаюсь на парчевую обивку дивана. Чтоб все демоны мира забодали Валтиара. Ал, мне не нравится быть на виду. Личный помощник магистра ордена — слишком значительная должность, всегда в центре внимания. Свое будущее я вижу в исследованиях, поисках новых лекарств, искоренении болезней. Иными словами, собираешься запереться в пыльной лаборатории. В лабораториях нет пыли, неуч. Хорошо, в стерильно вылизанном помещении. Замкнуться в четырех стенах и до гробовой доски тихо вешаться с тоски. Хм, рифма. В юного, тогда 17 лет назад, и еще не верховного магистра, летит подушка с дивана. Затем мягкая игрушка, после рука тянется к книге и опускается. Книга старинная, в кожаном переплете, с золотым обрезом. Попаду в паршивца, испорчу редчайшее издание времен Рарунга III. А, мы с тобой зубами прогрызали себе путь из нищеты не для того, чтобы остаться в безвестности. Вспомни, как в школе мы часто на пару голодали, обноски донашивали. Мы вместе пришли в орден. Ты притащил. Хорошо, я. Теперь я полноправный магистр. В 26 лет, заметь. Твои труды прогремели на всю Карбинду. Ты ничего не потеряешь. Я обеспечу тебе лабораторию, хоть в самой Реагире. Мне нужен помощник, настоящий, в котором я полностью уверен, что не предаст и не продаст в погоне за выгодой. Соглашайся. Валтиар выпрямляется во весь свой рост. Суровый и неприступный красавец. Недостижимая мечта всех невест столицы. И умоляюще впивается в меня своими глазищами цвета ненастного неба. Ай, ты же не бросишь меня одного на растерзание аж 12 грозным магистрам высшего магического ордена Наории. Жалобный тон до боли напоминает мне школьные времена, когда вот так же, лучший во всем, кроме целительства, будущий магистр клянчил помочь ему с домашним заданием. «Ну, пожалуйста!» И как когда-то в школе, я позволяю себя уговорить. «О чем я думаю?» Глава вторая. Алько Старпентер, доверенный секретарь Верховного Магистра, имеет дурную привычку влетать в дверь без стука. Однажды подобная небрежность стоила ему расцарапанной щеки. Очередная любовница Волтиара не ожидала появления юноши в самый ответственный момент. В другой раз я залечивала проломленный череп. Гость Алла принял нашего вездесущего мальчика за убийцу. Сращивая кость, я ворчала, что ни один уважающий себя убийца не станет вламываться столь бесцеремонно. Однако господин Тарпентер выводов не сделал. Ко мне он врывается в любое время дня и ночи, независимо от того, в Артахенге я или в Иркоре. Считай меня чем-то средним между величайшей целительницей Карбинды и личной собственностью магистра. Не будь он при этом неизменно вежлив, я давно пресекла бы это безобразие. Но порой Тарпентер даже слишком любезен для юноши, за что в ордене милого изящного мальчика незаслуженно подозревают в сомнительных склонностях. Поскольку я не раз заставала Алькуса в компании его очаровательных подружек, то лишь посмеивалась над сплетнями. «Госпожа Райвена!» Театральный шепот секретаря отрывает меня от воспоминаний. «Магистр просил вас сразу же, как вернетесь, заглянуть к нему!» «Демоны!» Ругаюсь я, храню мечту о соке и, поднявшись, иду. До личных покоев Валтиара два шага. Ал, по примеру своего секретаря, не может обходиться без моей скромной персоны. Требует к себе 10 раз на дню и столь же часто заскакивает, разве что в дверь стучаться не забывает. В коридоре я натыкаюсь на Олесию. Юная и прелестная любовница магистра вылетает из комнаты, как пробка из бутылки с игристым вином. Меня девушка не удостаивает даже мимолетным взглядом. Не молодая и не блещущая красотой целительница в ее системе ценностей не представляет ни интереса, ни угрозы. И плечом она задевает меня не намеренно, а лишь потому, что от злости не замечает на своем пути. Тем не менее, я здороваюсь. Напрасно. Девица проносится мимо. Стук-стук. Ай, это ты? Кто же еще? Захожу и оглядываюсь. Кабинет напоминает поле боя. Идеальный порядок на столе нарушен. Бесценные документы и письменные принадлежности сметены на пол. Осколки вазы на ковре прикрыты ошметками цветов. Старинная вещь заслужила достойные похороны. Магистр невозмутимо потирает щеку, что гораздо краснее, чем ей положено. «Пора искать новую любовницу», — со вздохом сообщает мне Ал. «Предлагаю взять оптом», — поджимаю я плечами. «Еще лучше заключить контракт на поставку партиями. Скажем, в год полдюжины. Они же у тебя все равно не держатся больше пары месяцев». «Отличная идея», — угрюмо бросает Валтиар, подбирая с пола бумаги. «Проследишь, чтобы подобрали помоложе и покрасивее?» «Блондинки не старше 20, 170 стенов, пышногрудые, зеленоглазые», — деловито уточняю я. 170 не слишком мало», — задумчиво отмеряет рост претендента к ладонью глава ордена, останавливаясь на уровне грудины. «Неудобно целовать». «А ты целуйся сидя», — язвлю я. «Или лежа. Ал, ты меня позвал обсудить свои постельные проблемы?» «Нет». Передо мной возникает объемное изображение. Мужчина в роскошной одежде, незнакомый, пожилой, тучный, развалился в кресле. Кожа неестественно белая, глаза остекленело таращатся в потолок. Труп. Только что обнаружили мертвым официального посла Варгерна в Наории. Подозревают отравление. Мы немедленно отправляемся на место преступления. В Арсирии, крупнейшей гостинице Нори, нас уже встречают и маги Ордена, и тайные службы, и сам министр иностранных дел, сутулый, тощий и печальный человечек неопределенного возраста и незапоминающейся наружности. С Валтиаром он почтительно раскланивается, а я удостаиваюсь заискивающей улыбки. «Вся надежда на вас, госпожа Гроунг», — уныло качает прилизанный сивой головой министр. «Хотя какая к демонам надежда? Отравление — вещь недоказуемая. Чем? Как? Когда?» «Насколько я понял, эти подробности второстепенны», — резко бросает Ал, почему-то разом становясь еще выше. «Ведь вас, господин Герини, в первую очередь интересует кто?» «Клянусь, Регорен!» — человечек на секунду распрямляется. «Что выполню любое пожелание Ордена, если вы распутаете клубок. Ну а за поимку убийцы можешь просить все, что хочешь. Лично!» В сурово прищуренных глазах Валтиара лишь я могу рассмотреть мелькнувший презрительный блеск, сменяющийся привычной холодностью. «У верховного магистра нет личных желаний, Герини». Нас ведут по устланной пурпурным ковром лестнице наверх, на самый престижный, третий этаж. Номер с видом на море и центральную набережную. В распахнутые окна дует живительный прохладный ветерок. Вот только покойному, вцепившемуся в мягкий подлокотник шикарного кресла, уже ни жарко, ни холодно. Даю знак Алу, и тот накладывает заморозку. Теперь процесс разложения тела мне не помешает. Целитель — дар редкий, востребованный и наследственный. До моего отца в нашем роду он уже проявлялся. У моей бабки — весьма примечательной личности. Эльгарда Лишен, мать моей матери, особо стервозная и склочная. Тем не менее прославилась как великая целительница, чей счет спасенных жизней шел на тысячи. В родовом замке был ее портрет. Властная и очень похожая на меня светловолосая женщина гордо взирала с полотна холодными изумрудами глаз. Их цвет — это самая привлекательная в моем облике черта. Остальное, поверьте, не заслуживает даже упоминания. Ни один мужчина, пройдя мимо меня по улице, не обернется мне вслед. Ни одна девушка не приревнует ко мне своего парня. А вот целительница я исключительная. Могу утаскивать людей практически у демонов из-под носа. Говорю об этом с гордостью, поскольку, несмотря на врожденные способности, я немало трудилась над развитием дара. Все то время, что мои одногруппницы тратили на свидания и приготовления к оным, я посвящала занятиям, конспектам и тренировкам. Моя дипломная работа вызвала неподдельный интерес учителей, и в орден меня приняли едва ли не с большей радостью, чем Алла, лучшего мага школы. К слову, моей практикой стал год работы в Реагире. По личному разрешению ордена с заключенными, что предпочли участие в опасных экспериментах смертной казни. При этом Валтиар, сражающийся тогда с сектантами в Майгре, систематично поставлял мне материал для исследований. Постороннему наблюдателю может показаться, что сейчас я просто стою, наклонившись над креслом с телом. Иные представители моей профессии потому и предпочитают всякие бессмысленные и забавные трюки, водят руками, бормочут под нос, причмокивают и морщат лоб. На заказчиков действует безотказно. Поскольку мои услуги оплачивает орден, я в подобных фокусах не нуждаюсь. Валтиар прекрасно знает, какая напряженная работа скрывается под внешним бездействием. Через пару минут я с шумом выдыхаю. Это не отравление. Его сердце просто остановилось. «Магия?» — незамедлительно подскакивает министр. И он, и я смотрим на Алла. Тот отрицательно качает головой. «Никаких остаточных следов. Номер чист от воздействий. Кроме того, по всей Арсирии стоят охранные заклинания. В самой комнате защитный контур не поврежден. Хмурюсь. Какая-то мелочь не дает покоя. Всматриваюсь в лицо умершего. С отвисшими щеками, двойным подбородком, золотистой щетиной. Без малейшего стеснения задираю штанины брюк, убеждаясь в отсутствии отеков. Расстегиваю рубашку, больше напоминающую халат. Проверяю складки на животе. Заглядываю под нижнее белье, вызывая реакцию обоих. Брезгливую гримасу Герини и удивленно вскинутую бровь Валтиара. Напоследок тщательно исследую ротовую полость и волосы на голове. Что известно о личности убитого? Министр нерешительно переминается с ноги на ногу, зато Ал не колеблется ни секунды. Покойный. Господин Кависаар Ардари, чиновник первой степени, уполномоченный посол Варгерна в Наории. 103 года, магических способностей не выявлено. Окончил Королевский университет в Пагории, проживает в Варуше, женат, имеет сына 76 лет, увлекается коллекционированием кубков. Достаточно. Кашусь на Герине. Делаю глазами знак магистру. Он понятливо накрывает нас двоих пологом тишины. Теперь никто не услышит то, что я сейчас скажу. Ай? Этот человек не может иметь 76-летнего сына. Ему самому нет и 20. То, что мы видим, — наложенная трансформация. Необратимая. Тело сопротивлялось до последнего. Зубы искривлены. Под седыми волосами можно разглядеть отросшие светлые корни. Покойный и юный целитель со слабым даром. Сколько господин Артари официально находится в норе? 2 недели. Невероятно, что он продержался так долго. Зато теперь ясна причина остановки сердца. Отторжение. Изменения были столь значительны, что органы не выдержали. Не будь он целителем, не протянул бы и 3 дней. Мучительная смерть, растянутая во времени. Валтиар смотрит на меня, на министра, на умершего. В свинцовых глазах плещется гнев. Могла жертва пойти на такое добровольно? Сложно сказать. Необратимая трансформация под запретом и у нас, и в Варгерна. Карается пожизненным заключением для того, кто ее наложил, и внушительным штрафом для того, на кого она наложена. Мало есть желающих нарушить закон. Притом, Ал, я могу понять, когда дурнушка мечтает принять облик красотки, а стареющий сластолюбец получить молодое, мускулистое тело. Здесь риск оправдан. Но чтобы 20-летний мальчик добровольно согласился навсегда остаться пожилым, непривлекательным толстяком, должны быть очень веские причины. Возможно ли наложить трансформацию насильственно? Мысли у нас с магистром текут в одном направлении. Вполне. Связать, обездвижить магией, лишить сознания, подкараулить спящего. Зависит от уровня целителя, но, как правило, на все уходит час-полтора. А дальше изменения необратимы. Жертва понимает, что заперта в чужом облике навсегда. Все известные нам случаи заканчивались самоубийством. Этот же несчастный сопротивлялся 2 недели. Медленно умирал, страдал, но мужественно исполнял роль другого человека. Верховный магистр нехорошо усмехается. Что ж, мы имеем дело с насилием в отношении целителя на территории Наории. И это попадает под юрисдикцию Ордена. От его усмешки по комнате словно проносится ледяной ветер. Волтиар снимает заклинание и поворачивается к Герине, еще более унылому, чем в начале. «У меня для вас 2 новости. Плохая и хорошая», — невесело хмыкает министр иностранных дел. «Плохая и совсем плохая. Первая. Этот человек убит насильственным наложением необратимой трансформации. Вторая. Это не посол Ардари». «Но...» На Герине жалко смотреть. До того он расстроен. «Господин Регорен, кто же он?» «А вот этим займется Орден. Вам же настоятельно рекомендую немедленно связаться со своими людьми в Варгерна. Искать настоящего посла. И пока держать язык за зубами. Всего доброго, господин Герине». «Ты домой?» — спрашивает Ал, едва мы оказываемся на улице. «Домой? Я бы рванула хоть сейчас». Тоскливо кашусь на общественную арку портала. «Но ведь в Иркор ты меня не отпустишь». «Ай», — устало вздыхает Волтиар. «Не начинай. У меня и так тяжелый день». «Любовница бросила», — поддакиваю я. «Наоборот, я дал ей отставку». «Ай, ты ведь поможешь мне с расследованием». «Демоны!» В гневе я топаю ногой. «А у тебя что, больше никого нет? К твоим услугам вся сила Ордена. Специально натасканные ищейки». «Гончие», — беззлобно поправляет меня магистр. «Парням не нравится, когда их называют ищейками. Они воины и телохранители, присягнувшие на верность Ордену. Но они привыкли охранять или сражаться, а не ловить государственных преступников. Мы же с тобой попали в область межгосударственной политики. Хочешь, чтобы я привлек боевых магов к хитросплетениям дипломатов?» «Я хочу продолжить исследование сопротивляемости организмов при низких температурах», — огрызаюсь я. «Хорошо. Не желаешь трогать своих бойцов? Поручи следящим, а меня оставь в покое. Мне достаточно одного твоего бессмертного». «Ае», — патетически воздевает руки к небу магистр. «Теперь ты предлагаешь подключить к тонким интригам специалистов по преступлениям, совершенным с помощью магии, следующих исключительно законам Наории, не делающих различия между членом правительства и последним бродяжкой. А тут Варгерна, монархия, знать, герцоги и герцогини. Тем более, я целительница. Повторяю, целительница. Ни в коем разе ни гений сыска, ни дипломат и ни герцогиня. Ты лишен». В секунду становится серьезным верховный магистр. «Как бы ты ни упиралась, это дает тебе право говорить с благородными на равных, в отличие от меня. которого при всем моем положении в Варгерна, если и не спустят с лестницы, то сочтут недостойным откровенности. Да что там, Аэ, тебе ли не знать, как везде, кроме Наории, презирают тех, чье имя не состоит как минимум из трех частей? Это в Норе, господин Регоран звучит гордо. И то для тех, кто не знает, как мы с тобой на задворках школы придумывали мне имя рода. Сердито сверкнув глазами, я вспоминаю упомянутый момент и невольно улыбаюсь. Глава высшего магического ордена Наории в моей памяти тогда был всего лишь алым, долговязым и угловатым подростком в потертых штанах, вспыльчивым и лезущим в драку по любому поводу, и оттого вечно разукрашенным синяками и ссадинами. Райвена, скажи, имя верховного магистра не настоящее? Смотрю в желтые кошачьи глаза под короткими острыми ресницами. С чего ты так решил? Регорен. На древнем языке Асамаха означает ветерок. Ему очень подходит. Пожимаю плечами. Сейчас никто не помнит старых языков Варгерна, Асамаха и Наории. Самого Асамаха Тревека как не существует. Карбинда говорит на всеобщем. Да и глава ордена мало напоминает ветер. Скорее уж, ураган. На жестких губах насмешливая улыбка. Он такой хрупкий мальчик и нежный. Мой хохот заставляет звенеть бокалы на столике. Ты нарочно пытаешься вывести меня из себя? Или издеваешься? Я вижу души, Райвена. Глава третья. Если мы не успеваем поругаться с Волтиаром, то лишь потому, что нас нагоняют люди Ордена, пара молодых магов и тройка тех самых гончих, совсем молодых, задиристых мальчишек, неуловимо похожих между собой, одинаково сосредоточенным выражением лиц. Двух из них я знаю. Сонейк и Версон, правая и левая рука магистра, толковые, вежливые и многообещающие юноши. Третьего, скуластого брюнета, мне встречать не доводилось. Он не представляется, коротко кланяется и с щенячьим обожанием пялится на Алла. Я усмехаюсь. Молодежь боготворит Верховного до тех пор, пока не столкнется с его железной волей и отсутствием каких-либо симпатий. В личном словаре магистра слово «дружба» находится с пометкой «неупотребляемое». Волтиар Регоран — 220 стенов неукротимой энергии, направленной на службу. Нет, не правительству. И даже не ордену. Как это ни банально звучит, Ал — патриот. Наверное, потому он и не может выбрать себе постоянную спутницу жизни. Его любовь отдана Наории. «Господин магистр!» — выпячивает накачанную грудь скуластик. «Мы в полном вашем распоряжении!» «Отлично!» — только я различаю в холодном голосе главы ордена смешинку. «Проводите госпожу Гроунг в Артахенгу. С этого дня она ваш непосредственный начальник. Из казарм переселяетесь в резиденцию. Господин Тарпентер выделит вам комнату поближе к моей помощнице. На время расследования обеспечиваете ее безопасность». Внутри меня поднимается буря. Пусть я привыкла к тому, что Ал распоряжается моей жизнью, но такое наглое вмешательство — перебор. Однако внешне я невозмутима. Все, что я имею сказать господину Регорену, я выложу Алу наедине. А вот мальчишка не обладает подобным терпением. Вспыхивает с головы до ног. Слава Всевышнему, у него хватает благоразумия не озвучивать свои мысли. Я удостаиваюсь повторного поклона, чуть ниже, чем в первый раз. Впечатление от вежливости портит вызывающий блеск зеленых глаз. Я к услугам госпожи Гроунг. Сдались мне твои услуги. Не забудь переправить тело погибшего в лабораторию, напоминаю Волтиару. Лучше в Реагире. Там выше уровень защищенности. Заморозку не снимай. Ты надеешься обнаружить еще что-то? Жадно загорается свинцовый взор магистра. Проверю свои теории. Не особенно обольщайся. Фыркнуть при подчиненных я себе не позволяю. Достаточно и того, что к великому и ужасному я обращаюсь на «ты». К нам подходят еще люди. Один из них — высокий, смазливый магистр. Мне особенно неприятен. Вергиес Стайсге. Назвать его скотиной — обидеть животное. Вот уж кто с легкостью плюет на законы. Даром, что претендовал когда-то на место Волтиара. То, что в свои 94 года он выглядит от силы на 20, вряд ли объясняется чем-то еще, кроме преступного вмешательства целителя. Но господин Стайсге осторожен и умен. Все выдвинутые ему когда-либо обвинения не подтверждены. Задерживаться у Арсирии дольше нет смысла. Арка портала в сотне стенде. Вежливо кланяюсь и разворачиваюсь. «Госпожа Гроунг!» Голос, приставленный ко мне гончей, настигает меня у самых ступеней перехода. «Не желаете ли подождать меня?» Не самое лучшее начало. Поворачиваюсь и спокойно смотрю в перекошенное гневом лицо. «Нет». К обиде на несправедливость судьбы добавляется некоторая доля растерянности. «Но господин магистр приказал проводить меня и выполнять все мои распоряжения. Сейчас у меня поручений нет. Портал прекрасно справится с переносом без вашей помощи. Можете ступать к господину Тарпентеру. Если вы мне понадобитесь, я вас найду. А если мне повезет, то каприз Алла я как-нибудь деликатно пресеку и больше никогда тебя не увижу». Члены Ордена могут обладать любыми недостатками, однако отнюдь не глупостью. Поэтому юная гончая оставляет меня в покое. Интересный мальчик. Судя по чуть удлиненному разрезу глаз и жгуче-черному цвету волос, он с юга Наории. Высокие скулы указывают на Карфий, где после катастрофы осело большинство выживших благородных родов Асамаха, включая и Лейшан. Поставив в уме зарубку, я выкидываю все посторонние мысли из головы, кроме одной — обязательного ежедневного визита к нашему гостю. Поэтому порталом переношусь не к центральному парадному входу, а к незаметной дверке западного фасада. Охрана, пожилые степенные маги прекрасно меня знают и все равно добросовестно сличает ауру. Дисциплина в Ордене железная. Прохожу холл насквозь и выбираюсь в неожиданное буйство света и ярких красок, внутренний двор. Артахенга в плане представляет собой квадрат с вырезанной внутри внушительной дыркой. Волтиар долго хмуро чесал в затылке, а потом расплылся в улыбке и устроил на месте булыжного плаца сад. С цветущими клумбами и фонтанами, скамейками, беседками и всем, чем полагается, очаровывать и восхищать. Его любовница, на тот момент Тайсея, девица избалованная и обладающая тонким вкусом, или считающая, что ее привычка отставлять мизинчик, когда она берет чашечку с сорга, образец безупречных манер, пришла от нововведения в восторг. Да и следующие за ней красотки не обделяли своим вниманием дивный уголок, отчего в Ордене двор получил негласное название «Сад тысячи прелестниц». Сейчас здесь царит блаженная прохлада и полутень. Умиротворяющее журчание фонтана настраивает на благодушный лад. При моем появлении мужчина, сидящий на бортике каменной чаши, приветливо улыбается. «Добрый день, Райвена!» Его свободу передвижения в стенах Артахенги Волтиар не ограничивает, справедливо рассудив, что все старания явятся лишь бесполезной тратой магии. Сам дворец опутывают мощнейшие чары, выйти из него без ведома магистра не получится. Только, боюсь, знаменитая защита резиденции Ордена нашему гостю-пленнику тоже не помеха, скорее забава. Уж больно насмешливо косится гость на растянутые тут и там заклинания. Подозреваю, и силки забвения, накинутые на него с самого первого дня его пребывания в Артахенге, он просто проигнорировал. А еще он так и не воспользовался услугами парикмахера. И кончики длиннющих золотистых волос купаются в фонтане. «И тебе того же», — выразительная пауза. «Должен же он однажды проговориться». В ответ я получаю заразительный смех. «Не оставляешь попытки?» Сразу чувствуется влияние Волтиара. «Но пока не время. Присаживайся. Как прошел твой день?» Он еще не прошел. Сажусь с ним рядом, стараясь не смотреть в затягивающую желтизну огромных глаз. «Сердишься?» — безошибочно угадывает он. «Почему?» «Потому что меня оторвали от интересной работы, когда я была близка к прорыву. Возможность существования людей далеко за границами обитаемых земель, в нетающих южных льдах и бескрайних снежных просторах. Сколько перемен она принесет Карбинде! Варгерна перестанет воевать с одичавшим Асамахом за территории. Наория продвинется далеко на север. А я трачу бесценное время на то, чтобы рассматривать трупы и развлекать человека, не желающего сообщить мне даже такую малость, как собственное имя. Сегодня мне пришлось побывать на месте преступления. Слова складываются легко. За месяц я привыкла пересказывать нашему гостю подробности своего скучного, размеренного существования. Не очень-то занимательные истории. Ну, не молчать же. Так хоть создается видимость дружеской беседы. Парень слушает меня внимательно, на светлом лице, выражение искренней заинтересованности. Иногда мне кажется, что любопытство — единственное испытываемое им чувство. Вопросы, которые он задает, говорят о его уме и великолепной памяти. Соврать ему практически невозможно. В довершение... Я зачем-то жалуюсь на произвол Алла и его попытку приставить ко мне дерзкого мальчишку. «Волтиар прав», — слышу убежденное. «Внешняя политика — дело грязное и опасное. Сегодня ищут убийцу посла, завтра будут стараться всеми силами замять происшедшее. И в приступе служебного рвения решат, что целительница, установившая факт замены, представляет угрозу. Скажи, пожалуйста, а необратимая трансформация всегда смертельна? Зависит от обстоятельств. В том случае, если ты решил изменить цвет глаз или волос, форму носа, бровей, прибавил пару стенов роста или убрал мешающие жировые складки, организм и не заметит изменений. Но если тебе пришла в голову блажь подрасти на целый стенде, скинуть сотню корудов и поменять пол, вряд ли подобная идея окончится к твоему удовольствию. Самое малое — это хронические боли, от которых ты будешь страдать пожизненно. Ну а крайний итог — мучительная смерть. Какой чудовищной жестокостью нужно обладать, чтобы так поступить с человеком? Мужчина качает головой, только сейчас замечая, что его волосы плавают в воде. Вытаскивает их, старательно отжимает. Не просто жестокостью, поправляю я. Для насильственной трансформации, даже обратимой, целитель обязан обладать огромной силой. Первый и высший уровень, прочие не потянут. Напрасно искалечат и убьют. «Целитель?» — оживляется мой собеседник. «Не маг!» «Да, это две разные силы. Магия, принуждение, в какой-то мере власть над миром. Переносы, порталы, подчинение стихий, боевые заклинания, превращение, мороки, иллюзии. Целительство — это внутренняя энергия человека. Она способна воздействовать лишь на живые организмы. Я с одинаковым успехом залечу рану и сращу сломанную ветку, но ни в коей мере не вырву это дерево с корнем одним словом. Но ты можешь приказать ему засохнуть. Желтые глаза в очередной раз заглядывают мне в душу. А человеку перестать дышать. Могу, не спорю я. Как и этот человек может применить топор для колки дров или же для рубки голов? Магия и целительство — это только инструменты. Как ими воспользоваться, зависит от того, кто держит их в руках. Ножом допустимо разделывать и плоть, и фрукты. Очередная загадочная улыбка. Однако топором ты не нарежешь окорок к столу. Не знаю, чего он хочет добиться, глядя на меня со странным выражением вызова и сочувствия одновременно. Признание, что боевые заклинания созданы исключительно для разрушения? Так я не правительственное служащее, изрекать прописные истины. Поэтому отвожу взгляд и любуюсь игрой радужных брызг в фонтане. Уверенную поступь магистра мы слышим одновременно. Волтиар приближается, на ходу натягивая любезную улыбку поверх озабоченности. «Добрый день!» Бессмертный ограничивается коротким кивком на грани приличия. Ал делает вид, что его подобное пренебрежение не задевает. Странные у них отношения. С одной стороны, наш гость держится от хозяина Артахенги на расстоянии, с другой — ни о ком больше он не отзывается с такой странной теплотой и тоской. «Прошу прощения», — кланяется ему магистр и обращается уже ко мне одной. «Аэ, все необходимое доставлено в Реагире. Если понадобится что-нибудь дополнительное, свяжись со мной, я буду в Кирене». Все необходимое — это тело несчастного, погибшего сегодня утром. Не самое приятное времяпрепровождение. Только эксперименты с трупом — и то для меня предпочтительнее вынужденного безделья среди цветущего сада в непонятной, навязанной мне роли то ли наперстнице, то ли воспитуемой. Поднимаюсь резким рывком. «Я с тобой до портала. Всего хорошего». Уже в сторону заметно погрустневшего бессмертного. «До завтра, Райвена». Ал позволяет себе возмутиться, лишь когда мы оказываемся внутри здания. «Демонов молчун! Вот если я ему так категорически не нравлюсь, зачем он тут торчит?» — спрашивается. «Возможно, потому что ты навесил на Артахенгу непробиваемую сеть заклинаний», — ухмыляюсь я. «Аэ!» — патетический вопль. «Их тут не больше, чем в том пресловутом зале Ордена. Подозреваю, что все мои сети вместе взятые для него тьфу и растереть». В подтверждение глава Ордена плюет на восхитительный ковер на полу, ловит мой укоризненный взгляд и упрямо сдвигает брови. «Здесь самоочищающие заклинания», — ворчит Волтиар. «Не корчи такое страшное лицо, что хочется сразу сбегать за тряпкой». «За учебником этикета лучше сбегай», — поджимаю я губы. «Или заведи себе образованную любовницу. Хоть какая-то польза от них будет в кои-то веки». «Любовницы не манерам обучать должны, а...» Ал коротко хохочет, показывая белоснежные зубы. «От них иная польза». Равнодушно пожимаю плечами. «Не мое дело». «Райвена, в Кирене бунт!» Уже у самой арки портала спокойным тоном сообщает мне магистр. «Опять?» «Не всех тогда пересажали. Так что ты от парнишки моего не особенно бегай, ладно? Он хороший маг, прикроет в случае чего». Стройная спина Волтиара скрывается в мареве перехода. Думая о своем, я следую за ним, но в иное место. Не в Кирен. Кирен — маленький городок на юго-западе. Бесконечные леса, в которых так привольно прятаться преступникам. Полгода назад Орден прихватил целую группировку магов, практиковавших запретные заклятия и нацелившихся ни много ни мало на смену государственного строя. Монархии, видите ли, им захотелось. В тот момент я очень жалела, что у нас, в отличие от Варгерна, отсутствует смертная казнь. Вот прочувствовали бы все прелести правления одного самодура. Я залечивала повреждения гончих, но некоторые из ребят уже не нуждались в услугах целительницы. Их тела хоронили с почестями на лучшем кладбище Нори. 26 молодых, сильных магов, у каждого из которых была впереди вся жизнь. В Реагире содержатся виновники случившегося. Выходя из портала, обвожу старейшую тюрьму Наории оценивающим взглядом. Суровые стены толщиной в 10 стенде не пробьет ни одно заклинание. Окон нет, несколько уровней защиты. Глубокий ров с раскаленным воздухом на полсотни стенде вокруг. Единственный пространственный переход со встроенным считывателем аур, не имеющий допуска, незамедлительно развеивается в пыль. И здесь находится моя лучшая и любимая лаборатория. Благодаря мерам предосторожности тут безопасно проводить рискованные опыты, вроде того, которые я собираюсь провернуть. Несмотря на проверку ауры, на входе в здание меня осматривают повторно. Гораздо придирчивее, нежели в Артахенге. Сверяют сетчатку глаза и отпечатки пальцев, энергетические потоки и направленность дара. Охранники под иллюзией. Вместо лиц — размытое марево. На руках — плотные перчатки. Службу в Реагире несут проверенные боевые маги. Их имена известны лишь главе Ордена. Побегов из этой тюрьмы не случалось за всю историю Карбинды. Внутри не действуют ни порталы, ни магия. Важно, шествую пешком по знакомому во всех подробностях прекрасно освещенному коридору. Воздух свежий и чистый. Стены свеже окрашены, каменные плиты под ногами выскоблены до блеска. Это в детских сказках тюрьмы мрачны и страшны. Ужас Реагире в ее ослепительном свете, в котором не останется незамеченным даже случайно залетевшее насекомое. А уж тем более темная фигура, торчащая у входа в мое святая святых. «Госпожа Гроунг!» Голос гончий суров, но губы слегка побелели. «Страшно? Не мудрено. В отличие от меня, парнишка чувствует магию. Коленки у зеленоглазки ходят ходуном, но я старательно не замечаю этого. В конце концов, когда сама впервые попала в Реагире, тряслась еще больше. «Вам незачем было следовать за мной сюда», — бросаю, отпирая замок. «Было бы достаточно подождать в помещении охраны. Там все-таки не настолько жутко. И люди Ордена рядом». «Господин магистр велел мне не отходить от вас ни на шаг», — парирует южанин. «Господин магистр?» — внутренне передразниваю его я. Забыл, как упал в обморок при первом посещении Реагиры. На его счастье, свидетелей тому, кроме меня, не оказалось. А я быстренько надавала Алу оплеух, приведя в чувство только что принятого в Орден мага. Этот брюнет оказался покрепче. Или, тут же поправилась я, не столь одаренным, чтобы впитать всю многовековую зловещую ауру тюрьмы. Глава 4. Внутри лаборатории меня встречает идеальный порядок. Ровные ряды шкафов с пробирками, ящики с инструментами. Посреди, на столе бесформенной массой, громоздится труп. Мой охранник громко сглатывает. «Располагайтесь там», — указываю я гончей на стул в дальнем углу и теряю к нему интерес. Надеюсь, у него хватит ума держаться от меня на расстоянии. Некто, выдававший себя за чиновника первой степени Кависаара Ардари, стеклянными глазами смотрит в потолок. «Честно говоря, мне глубоко плевать на политику, и заносчивая Варгерна в том числе. А вот мальчика, убитого ради неизвестных целей, искренне жаль. Юный целитель. Сердце ноет. Нас так мало. Гораздо меньше, чем тех же магов. И каждый целитель, даже слабый, бесценен. Способен спасать сотни, тысячи жизней. прости. Потихоньку шепчу покойному. Я найду тех, кто поступил с тобой столь бесчеловечно. Одежда посла мешает, поэтому я срезаю ее специальными остро заточенными ножницами и отбрасываю в сторону. Стареющее, дряблое, полное тело вызывает брезгливость. 103 года не повод, чтобы так запустить физическую форму. Учителя в нашей школе и в 130 поражали подтянутыми, мускулистыми телами. Бедный мальчик! Как он, должно быть, мучился и от физической боли, и от душевной. Я закусываю губу. Эмоции в сторону Райвена. Струя воды из гибкого душа омывает тело. Затем в ход идет сила. Наверное, я вожусь долго. Разбираю остатки ауры, разглядываю частицы. Тихонько проговариваю формулы, пытаясь восстановить измененные потоки. В какой-то момент я умудряюсь подхватить обрывки перестроенной энергии и, прежде чем сознаю, что делаю, тяну. Райвена, а ты знаешь, что означает твое собственное имя? Разумеется, безрассудное. Звонкий смех переплетается с шумом фонтана. Как быстро люди забывают истинные языки и переиначивают слова. За какие-то жалких 500 лет ставят все с ног на голову. Род Лишен из Асамаха, не так ли? Моя бабка была с юго-запада Карбинды. Как и твое имя. Райвена означает «думающее сердцем». Уж чем я там думаю, известно одному Всевышнему. Тело на столе дергается и плывет, сжимается, трансформируется, меняется. Что происходит? Гончая, тебя мне еще не хватало. Парень и впрямь не робкого десятка, раз вместо того, чтобы от страха забиться в угол, подскакивает и вытягивается передо мной, закрывая обзор. Охранничек. «Отойди!» — пытаюсь подвинуть мага. Безрезультатно. С таким же успехом я могла бы упираться в гранитную плиту весом в 1000 корундов. Пока мы боремся, движение прекращается. Южанин позволяет обогнуть себя, и я вижу результаты моих трудов. Честно, и сама не ожидаю, что из моей затеи выйдет что-то путное. Конечно. Я и добивалась того, чтобы подвергнутый трансформации человек вернул первоначальную форму. При жизни это невозможно из-за неминуемой гибели необратимо измененного. В моем случае подобных ограничений нет. Но до конца не верю. Перед моим потрясенным взором предстает юноша, почти мальчик. Щуплый, тщедушный, разница в весе с Ардари. 150 корундов. У бедняжки не было шансов выжить. На секунду мои глаза наполняются злыми слезами. Подожди, тварь. Однажды мы встретимся. Всевышний! Гончая тихо стонет. Да это ребенок, мерзавцы. Выпускаю воздух сквозь сжатые зубы. Придержи свою жалость до более подходящих времен, Райвена. Вместо того, чтобы судорожно рыдать, займись делом. Собери все улики, чтобы отыскать и наказать убийцу. Из специального ящика я достаю 3 пластины для снятия изображений. Скрупулезно запечатлеваю облик, провожу измерения, делаю записи. Все в 3 экземплярах. Один я передам ордену, второй — правительству, третий сохраню у себя. У дряни, сотворившей подобное, не останется ни единого шанса уйти от возмездия. Говорят, целители не плачут. Мол, они видели столько боли, что ко всему привыкли. Это правда. Я ни разу в жизни не билась в истерике. Но слезинка все же предательски скатывается и теряется среди короткого ежика золотистых волос мертвого мальчика. Решительно выдыхаю и продолжаю писать. Стрижка соответствует стандартам, принятым в регулярных войсках Варгерна. О том же свидетельствуют мозоли на ступнях. Подходит и возраст. Около 18. Кисти рук грубоватой формы. Фаланги пальцев утолщены, следствие физического труда. Как вариант, сельскохозяйственные работы. Маг давно вернулся к своему стулу, а я пишу, пишу, пишу. Перенесенные вирусные заболевания однозначно указывают на Варгерна. Только там всех детей не прививают поголовно. Наше правительство однажды попыталось вякнуть на тему недостачи средств. Орден быстро показал ему, кто в Наории хозяин. Нехватка средств. Ха! Как на фейерверке до приема, так всегда пожалуйста. А как о здоровье неимущих заботиться, так сразу все до копейки истрачено. Когда-то высший магический орден существовал и в Варгерна, и в Асамахе. Но на юго-западе после трагедии, уничтожившей половину страны, он из реальной силы превратился в религиозную секту. А в Восточном королевстве монархия забрала всю власть себе. Поэтому Наория — огромное государство, занимающее центральную и северную часть Карбинды, а соседи лишь скалят на нас зубы. Силы почти оставляют меня, когда я заканчиваю. Облегченно выпрямляюсь, оглядываюсь. «Эй!» — окликаю понуро свесившего голову южанина. «Подойди, пожалуйста». Гончая вскакивает, как ошпаренный. «Задремал, что ли?» «Госпожа?» «Уже без издевки. Поставь обратно заморозку. Надо сохранить тело. Возможно, найдем родственников». Или даже не найдем, но похороним по-человечески. Маг ставит заклинание, старательно шевеля губами. Затем вопросительно смотрит на меня. Возвращаемся в Артахенгу. Третий экземпляр записей я закрываю на замок в шкаф. Два беру с собой. На выходе из Реагира процедура осмотра повторяется. Затем переход, проверка ауры. И мы на улице. С удивлением поднимаю лицо. Оказывается, уже глубокая ночь. Небо над Нори усыпано звездами. Луны величаво плывут в небе. Резиденция главы ордена встречает нас огоньками фонарей и светом окон. «Алькус выделил тебе комнату?» Интересуюсь у зеленоглазика. «Что? Да?» Несколько растерянно отвечает тот. Киваю, думая о манящей мягкости, кровати и подушек. «Госпожа Гроунг», — вдруг произносит брюнет, — «моё имя Роулин Рекалейш Нерсик». Вот откуда гонор. Сын или внук знаменитых Калейш. Райвена Ай Лейшен Гроунг. Очень приятно. В моей комнате кто-то заботливый, не иначе Алькус, подвесил магический светлячок, благодаря чему я не зажигаю светильников, а сразу сбрасываю платье и ложусь, точнее падаю, в постель. Похоже, сон принимает меня в свои ласковые объятия еще в полете, так как касание к поверхности я не помню. Зато вырывает меня из сладкого забвения отнюдь не столь нежное прикосновение. «Аэ!» — стон над ухом. «Аэ, проснись!» «Демоны!» — с трудом разлепляю глаза. Волтиар стоит на коленях у моей кровати. Огонек, который я забыла погасить, освещает неловкую, скорченную позу, руку, вывернутую под неестественным углом, почему-то черную с одного бока рубашку. «Ал, ты ранен?» «Нет, я приперся к тебе посреди ночи, чтобы рассказать последний анекдот. Аэ!» «Сначала грудь, рука потерпит». Ругая на все корки заговорщиков, Кирен, Орден, ненормальных магистров, лезущих в самое пекло, магию вообще и боевые заклинания в частности, я сращиваю кости, восстанавливаю мышцы, убираю ожоги, вытягиваю и распределяю нервы. Боль страшная. Волтиар кусает губы, пытаясь не кричать. Обезболивающее на магов его уровня не действует. Под конец я, подобно удару ремня, влепляю поток энергии и обессиленно откидываюсь на спинку кровати. Какое-то время мы молчим и тяжело дышим. «Всех схватили?» — спрашиваю я, нарушая тишину. «Да». Магистр встряхивает разлохмаченной гривой. Реагира пополнилась новыми постояльцами. «Как твои успехи?» «Мне удалось провести обратную трансформацию». Восхищенный вздох собеседника. «Утром передам тебе записи для Ордена и правительства». «Завтра мы идем в Аргерна. Герцог Ардари желает лично услышать о ходе расследования смерти его отца». «А он в курсе, что его папочка жив?» «И может быть, где угодно. Хоть во льдах Соржа, хоть в пустыне Самиах?» «Пока нет. Мы договорились с Герине попридержать столь ценную информацию». «Надеюсь, ты дашь мне спокойно позавтракать?» Заранее готовлюсь выразить возмущение. «И позавтракать, и пообщаться с нашим гостем». Ал с ухмылкой поднимается с пола, покачиваясь. «Также обрадовать юного Нерсига, что он сопровождает тебя». «Ты приставил его ко мне, потому что он Калейш?» «Нет». Смешок. «Просто он лучший маг из всех наших новобранцев». «Ну и Калейш, конечно». «Ае». «Что?» Я заползаю обратно на кровать и блаженно вытягиваюсь. «Спасибо». «За то, что в очередной раз собрала тебя по кусочкам. Пожалуйста». «Ты помнишь, что это тайна Ордена? Верховный магистр не может показать свою слабость. Иди к себе, Ал. Поскорее прими горизонтальное положение, а то грохнешься сейчас. И к демонам твои тайны». Магистр исчезает, а я проваливаюсь в сон. Утро наступает издевательски рано. Мадейна, суровая дама в рассвете старости, да-да, и такое бывает, как обычно, является будить меня и приносит мне поднос с завтраком. Яблочный сок и омлет. Ура! «Мэй, не знаешь, куда Алькус запихнул гончую?» В ответ на расширенные от удивления глаза я быстро добавляю. «Юношу, с коим я вчера вернулась из Реагиры. Такой смуглый, зеленоглазый брюнет». «Ах, Роулин! Он в бывшей спальне Алисии». Хихикаю, представив воинственного молодого мага в покоях небесно-голубого цвета с кроватью, полок над которой расшит незабудками. «А сама бывшая хозяйка уже освободила помещение?» Мадейна заговорщически склоняется ко мне. «Кабы сама! Она собиралась на попятный, да господин магистр велел сложить ее вещи и самолично переправил коробки в ее квартиру. Красотка наша к нему в одной сорочке вышла. Позу такую томную приняла. Бровки домиком, губки бантиком, сиськи вперед. А Регорен ей: потрудитесь принять приличный вид. Портал вас ждет. Так ей и надо. Это куда ж годится? Руки распускать. Верховному магистру, как последнему юнцу, пощечину влепить. И за что? За просьбу не путать личные отношения с интересами государства. Так-так-так. Мэй, а поподробнее? Госпоже Олесии намекнули, что пора бы и честь знать. Хотели, мол, месяц в Артахенге погостить. Месяц истек. А она, стерва такая, прости Всевышний, за свои услуги протекцию захотела. И куда? В Министерство иностранных дел? Да кому она там сдалась? Век бы ее не видеть. Похоже, девушка и впрямь была не так проста. Может, и вправду. Любовниц пора закупать оптом на рынке. И дешевле, и честнее. Улыбаюсь, благодарю Мадейну. Одевшись, иду искать Роулина. Расположение комнаты Олесии, постоянно распекающей служащих, благодаря ее воплям, мне известно. Осторожно постучать. Я же не Алькус, право слово. Открыто. Конечно, открыто. Это же Артахенга. Здесь все запоры на дверях чисто условные, пока Ал не вмешается лично. Давлю смешок и захожу. На фоне голубеньких обоев с веселенькими цветочками суровый брюнет с мужественными чертами хищного лица кажется не более уместен, чем прелестная изящная Олеся в горячке магического сражения. Стараюсь не выдать своих мыслей. Парню вряд ли по нраву этакое заселение. У Алькуса вчера явно случился перебор с чувством юмора. «Доброе утро, Роулин». «Доброе, госпожа Гроунг». «Райвена». «С самого начала я хочу определить наши отношения. Если Ал настаивает, и мне никуда от телохранителя не деться, обращаться я предпочитаю без всяких расшаркиваний и церемоний». «Госпожа Райвена?» Зеленые глаза изучают меня. «Без госпожи. Экономит время, например, в бою. Никогда не задумывался, почему все гончие зовут друг друга личными именами. 2-3 буквы проще выговорить, чем дюжину». Потомок прославленного рода Калейш согласно склоняет голову. «Уже позавтракал?» «Да, привык рано вставать. К тому же здесь так неестественно тихо». Вспомнив казарменные дома Ордена, я улыбаюсь. Сотня юных мальчишек-магов с просонья галдят не хуже птичьего двора. «Давно в норе?» «Год почти. Все никак не освоюсь. Летом жарища страшная, зимой морозы». «Я тоже долго мучилась». «Ничего, терморегуляцию освоишь, про климат вообще забудешь». «Ты из Карфия?» Удивленный взгляд. «Господин магистр рассказывал обо мне?» «Скулы выдают в тебе южанина. Разрез и цвет глаз подтверждает кровь Асамаха. Калеешь ты по отцу?» «По матери. Встречного вопроса, откуда во мне кровь Лейшен, я не дожидаюсь. Не потому что Роулин не осмеливается задать. Дверь распахивается, и на пороге предстает Валтиар, весьма сердитый. «Райвена, почему я должен тебя искать?» «Странный вопрос, учитывая, что сам же и просил меня предупредить гончую о том, что мы идем в Варгерна. Смотрю, прищурившись, может, у него раны ночью ныли, не выспался». «И тебе светлого дня, Верховный!» Завуалированный упрек не подействовал. Окинув грозным взором меня, Ал обращает свой неожиданный гнев на подчиненного. «Нерсик, почему вы позволяете себе разгуливать в полуодетом виде? Артахенга не казарма, здесь дамы!» Пристально оглядываю молодого человека. Штаны, ботинки, форменная черная рубашка. Неужели полуодетый вид — это две незастегнутые пуговки сверху, открывающие шею и ключицы? Как же тогда надо было называть Олесию, разгуливавшую по дворцу в прозрачном неглиже? А Стефию, обожающую разрезы до попы? И какие, спрашивается, дамы здесь сейчас, кроме меня и Мэй? Чтобы не расхохотаться в голос, я раскланиваюсь и вылетаю в коридор. Натыкаюсь на Алькуса, чуть не сбив его с ног. На приветствие быстро киваю и спешу исчезнуть. «Ае!» — яростный рык. Обреченно поворачиваюсь. 220 стенов зависают надо мной, яростно сверкая глазищами. Ноздри тонкого носа раздуваются. «Что ты делала у него в комнате?» Все. Хохот рвется наружу. «Что я? Я делала в комнате у представленного им же телохранителя?» «Соблазняла! Ал, я понимаю, у тебя была трудная ночь, но это же не повод!» Следующая минута становится для меня лишним подтверждением, что я никогда не пойму мужчин. Магистры они или шкалеры? Потому что всемогущий глава ордена тихо скрипит зубами, разворачивается и уходит прочь, не сказав ни слова. Господин Тарпентер тщетно пытается подобрать челюсть, и я снисходительно развожу руками. Побыстрее бы в Валтиар новую пассию завел, что ли. Да так скоро и случится. Слухи по Норе об отставке Олесии уже понеслись. Сегодня к вечеру набегут очередные претендентки. Ал, мало того, что жених завидный, он же и собой хорош невероятно. Со старших классов школы к нему в постель девицы лезли. «Госпожа Райвена, чего это с магистром, а?» — выдавливает из себя Алькус. «Плохая ночь выдалась», — глубокомысленно изрекаю и оставляю юношу наедине с деловыми документами. Глава 5. Поскольку мне так и не ясно, когда мы отправимся к сыну убитого посла, я спешу навестить своего подопечного. Для сада тысячи прелестниц слишком рано. Придется идти сквозь все здание, подниматься на этаж, преодолевать коридор, два поворота. Уф. Бессмертный распахивает дверь, и едва я касаюсь ручки. В кошачьих глазах плещется живейший интерес. Райвена. Удалось? Вот ненормальный человек. Сразу о главном. Удалось? А почему ты не завтракаешь? Нет аппетита. Рассказывай скорее. Он тащит меня к дивану, усаживается, подхватывает подушку и прижимает к животу. Первый раз я вижу в нем столь явное проявление эмоций. Золотистые волосы сосна лохматятся и падают на лоб. Я вчера сразу подумал, что ты попытаешься снять наложенную трансформацию, чтобы отомстить за смерть целителя. Кем он оказался? Совсем ребенок. Из Варгерна. Служил в армии. Невольно прикусываю губу. Мужественный мальчик. Парень вздыхает. Райвена, он сам решился на этот поступок. Внутренне я с ним соглашаюсь, но для порядка протестую. Что может заставить пойти на то, чтобы позволить медленно убивать себя? Патриотизм, самопожертвование ради чьей-то безопасности, угроза близким, желание обеспечить дорогих людей, много чего. Разве у тебя нет никого, для кого бы ты пожертвовала жизнью? Я абсолютно одинока. Стараюсь, чтобы мой ответ не выглядел попыткой разжалобить. Мама умерла при родах. Папа, целитель со слабым даром, так и не простил себе ее смерти. Ради меня он женился на очень хорошей, достойной женщине, но все силы отдавал работе и рано выгорел. Мачеха похоронила его в Эссенде и вскоре ушла за ним. Других родственников у меня нет. А друзья? Возлюбленные? У меня плохо получается дружить. Вторую половину его фразы я предпочитаю не расслышать. Дружба предполагает наличие общих интересов, совместный досуг, частое общение. Я личный помощник магистра Регорена вот уже 17 лет. Должна по первому зову прыгнуть в портал и оказаться демоны знают где. В незнакомом месте, в гуще боев, паутине интриг. В свое свободное время предпочитаю научные исследования и возню в лаборатории. Ни один друг не выдержит подобного небрежения. А Валтиар? Ехидный прищур желтых глаз. Что, Валтиар? Он твой друг? У вас много общего. Не смеши меня. Для Алла я со школы нечто среднее между пользой и привычкой. Или же любимой самопиской. Всегда под рукой и никогда не откажет. Он может мне доверять, не обязан отчитываться и в любой момент вправе запихнуть подальше. Иметь личного целителя моего уровня — это удобно. Мужчина утыкается в подушку носом. Доверие — это очень важно, Райвена. Я вот ни разу за тысячи лет так и не смог полностью кому-то довериться. Пользуюсь поводом перевести разговор. А у тебя были любимые, жены, дети? Жены, мужья и дети, конечно. Тело, в отличие от разума, каждую жизнь дается новое. Аж подпрыгиваю. Это как? Я рождаюсь, живу, умираю. Потом какое-то время не сознаю себя, как все новорожденные. Около 5-6 лет во мне начинает просыпаться память. Обрывки прошлых жизней, имена, чувства. Это очень больно. вспоминать тех, кого ты потерял. Настолько больно, что мелькает мысль никогда больше не любить и не привязываться. Но ни разу мне не удалось остаться бесстрастным. Проходит время, и рядом оказывается человек, который заставляет понять, что нет ничего важнее любви. И тем не менее ты никому не доверяешь. Он грустно улыбается. Я не перестаю надеяться, что однажды испытаю и это счастье. Любить кого-то, кому ты веришь, кто не предаст, не оттолкнет, будет с тобой до конца, примет последний вздох и закроет глаза. И кого ты все равно потеряешь. Бессмертный дергается, словно от удара, вцепляется в подушку. Это не самое страшное, Райвена. Ужаснее вообще не испытать любви. Сердце тоскливо сжимается. Давай сменим тему. Я старая целительница, чуждая романтики. Не всем же быть возвышенными и очаровательными. Существуют и такие, как я, созданные для тишины лаборатории и библиотек, привыкшие к одиночеству, получающие удовольствие от результатов своего труда. Да я в зеркало на себя смотрю лишь за тем, чтобы не ходить неряшливой. Какая таким, как я, любовь? Это пассии у Алла, одна другой краше. Хочется все дела бросить, сесть, ручкой подпершись, и любоваться. Сады для них разбивать, цветы и украшения дарить, стихи писать. Чего там привлекательным девушкам положено? У меня этого никогда не будет. Давно поняла. В школе еще, а может и раньше. А теперь и подавно. Пятый десяток пошел. Хоть целители, как и маги, подольше других живут. Но кому старушки нужны, когда юных красоток море? Вот если я добьюсь успеха в исследовании, принесу пользу Карбинде, раздвину границы обитаемых земель, это будет счастье. Ордену послужу, Валтиару помогу. Совсем хорошо. Я светло улыбаюсь. Своей жизнью я полностью довольна. Парень смотрит мне прямо в душу. Ты в это веришь? Или убеждаешь себя? Стук в дверь иногда самый желанный звук на свете. Мадейна осторожно просовывает голову, не отрывая при этом взгляд от пола. Госпожа Райвена, там магистр вас требует. Серчает сильно. Спасибо, Мэй. Ловлю себя на том, что последнее время каждый раз сбегаю от нашего гостя. Желтые глаза подмигивают мне. Райвена, возьмите меня в Варгерна. Вздрагиваю. Про визит в королевство я не упоминала. Вдруг он и правда читает мысли. Кабинет Валтиара — сердце Артахенги. Здесь, не побоюсь этого слова, вершатся великие дела. Если орден и не лезет в политику, он зачастую формирует ее. Верховный магистр — должность гораздо более почетная, нежели член правительства. У последнего, кстати, главы нет, все равны. Вот и спорят на своих заседаниях до хрипоты, а толку ноль. Глава ордена выбирается из лучших. Из гончих, зарекомендовавших себя в бою, магов, овладевших высшей степенью мастерства, доказавших гибкость ума, силу духа, выдержку и мудрость. Однажды верховным магистром стал бывший следящий, история помнит, и возвеличившихся целителей. Направленность дара не важна, все определяют личные качества. 8 лет назад Совет Ордена единогласно избрал Валтиара Регорена своим верховным магистром. С тех пор ежегодно переизбирают, без единого проголосовавшего против. Дверь в кабинет приоткрыта. Ал, одетый в официальный костюм магистра, темно-синий, прошитый золотой нитью, с парчевой мантией, подметающей пол, меряет пустое пространство от стола до дальнего окна. Помпезную форму ордена он терпеть не может, потому, верно, и лютует. «Мне тоже следует переодеться?» — невинно спрашиваю, помахивая ресничками. «Сядь!» — звериный рык. Сажусь, кротко складывая руки на коленях. Аэ! Глаза долу, как положено подчиненной. Пятна от разбитой вазы не наблюдается. Ковер явно тоже самоочищающийся. Хорошо обладать силой, позволяющей применять сильнейшие заклинания в быту. Райвена, я с тобой разговариваю. Ты не разговариваешь. Спокойно поднимаю голову. Ты орешь и командуешь. Кстати, держи. Вынимаю из кармана и протягиваю ему вчерашние записи. Одна тебе, вторая правительству. Пока ты смотришь, схожу надену форменную робу. Не уходи. Пожимаю плечами. Мне нетрудно посидеть. А в Варгерна я готова отправиться в том платье, что на мне. Вся одежда у меня приличная, соответствующая и статусу, и возрасту, и даже моде. Эта мачеха мне привила. Не можешь исправить то, что есть, не усугубляй. Невзрачная девица, которая выглядит как пугало, гораздо хуже, чем просто непривлекательная, но одетая со вкусом. Растравил таки мне душу этот бессмертный. Ал, зову негромко, слух у магистра отменный. Так мне надо переодеваться? Или ты передумал меня брать с собой? Ты и так прекрасно выглядишь. Потрясающий ответ. Если на мне не рабочий халат, то, видимо, все остальное не важно. Ае, извини, что повысил голос. Второй раз мои плечи приходят в движение. Надо передать запись как можно быстрее. Пусть объявят мальчика в розыск, не объявляя о смерти, под любым предлогом. Ае, это больше не повторится. И чего пристал? Третий раз, что ли, плечами пожать? Если ты расхотел тащить меня к герцогу Ардаре, то с тобой другой спутник напрашивается. Твой гость. Заскучал в Артахенге, не иначе. А я к себе в Иркор пойду, поработаю. Хочешь, даже гончую твою прихвачу? Пусть парень отдохнет. Яростный блеск глаз напоминает молнию в тучах такого же цвета. Ты идешь со мной. И подопечного своего можешь взять. На вызов в кабинет являются Алькус и магистр Таверен, почтенный и всеми уважаемый мастер. Второму, с наложением всех степеней защиты, вручается сделанная мной запись для передачи правительству. Тарпентер уже. Даются полные подробные инструкции, в которые я не вслушиваюсь. Поднимаюсь и подхожу к окну, выходящему на центральную площадь Нори. Утро, а солнце уже нещадно печет. Птицы купаются в городском фонтане, немногочисленные прохожие косятся на них с завистью, пробегая мимо. Будь я бессмертна, к чему бы стремилась? Попробовать себя в разных областях? В детстве, до того, как прорезался дар, я хотела писать книги. Романы о приключениях, пиратах и океанах. В Эссенде нет моря, нет даже озер. А я мечтала о ветре в лицо и соленых брызгах. Потом, убедившись, что кроме названия и первых двух строчек мне не удается сочинить ничего путного, я загорелась идеей играть на арфе. В воображении это было так красиво. Изящный инструмент, и я вся такая нежная, воздушная. После первого же урока я приобрела ненависть к музыке вообще и привычку прятать руки в карманы, сразу же, как речь заходила о струнных. Слава Всевышнему, больше я ничего пожелать не успела. В 9 лет у меня проявились способности к целительству, родители отдали меня в школу, а там на фантазии времени не было. Но если бы я знала, что вслед за этой настанет вторая, третья жизнь, стала бы я с большим усердием терзать самописное перо или пальцы, решилась бы путешествовать, переезжать из города в город, любоваться дальними берегами. У парня с кошачьими глазами множество вариантов судьбы. Прожить в теле мужчины, женщины, матери, отца. Возвыситься до полководца и остаться солдатом. Выбрать путь странника или домоседа, посвятить себя искусству или науке. Человека, идущего через площадь, я замечаю сразу, хоть он и не выделяется из толпы. Унылый сверх меры, он задирает голову и окидывает Артахенгу с беспросветной тоской. При этом ни один волосок в старательно зализанной прическе не шевелится. Как целительнице мне известно, что министр на самом деле не седой, просто его волосы такого необычного сизо-пепельного цвета. И не так уж он стар. 50 с хвостиком. Расцвет сил. Гирини идет, предупреждаю Валтиара. Отлично, я его ждал. Ае, можешь взять своего подопечного. Все равно его никакие запоры не удержат. Ждите меня у портала. Встречаться с министром нет никакого желания. Незамеченная, выскальзываю за дверь и натыкаюсь на гончую. Роулин ждет в коридоре, застегнутый на все пуговички. Гас, Райвена! Солнце бьет в окна, южанин щурится, прикрываясь ладонью. Почему магистр на меня взъелся? Хотел даже обратно в казармы отправить. Не бери в голову, успокаивающе машу рукой. Регорен вспыльчивый и отходчивый, наорет и забудет. Ты еще ко мне приставлен или как? Приставлен, улыбается брюнет. Мы к арке? Захватим кое-кого. Читает ли мысли, видит ли будущее, но бессмертный встречает нас полностью собранный в конце коридора. Знакомлю его с гончей и заранее гадаю, как он отреагирует на нового человека. Поведение парня непредсказуемо. Иных он удостаивает кивка, кого-то — слова. На многих просто пронзительно смотрит, словно изучает, препарирует их своим дерзким взглядом. Были и такие, кого он умудрялся вовсе не замечать, глядя как на пустое место. Роулину бессмертный кивает и тут же теряет к нему интерес. Южанин предпочитает сделать вид, что так и полагается. И мы спокойно выходим на улицу к арке перехода. Райвена. В желтых глазах горят веселые огоньки. Валтиар тебя не растерзал? Пожевал и выплюнул, откликаюсь ему в тон. Слишком невкусное. А ты надеялся меня больше не увидеть? И обзавестись новым целителем, изучающим меня отнюдь не с такой восхитительной деликатностью. На миг сбиваюсь с шага. То, что я каждый день снимаю все его показатели, снимок ауры, измеряю вес, температуру, давление, движение энергетических потоков, я стараюсь не афишировать. Хочется сохранить хотя бы видимость того, что в Артахенге он в гостях. В конце концов, он же и впрямь не преступник, не вор и не убийца, чтобы издеваться над ним в открытую. Утешает меня только то, что если бы он был против, давно дал бы это понять. У арки перехода мы останавливаемся в ожидании Валтиара. Изнуряющая жара здесь, на открытом месте, непереносима. Вытираю ползущие по лбу капли пота, и замираю. Надо мной одновременно возникают два охлаждающих зонтика. Приятно удивлена. Ладно, гончая, он действует по приказу магистра, но от своего подопечного подобной любезности не ожидала. Первую неделю мы с ним занимались тем, что пытались вывести друг друга из себя. Я в открытую, он под маской безупречной галантности. Мне, оторванная от работы и запертой в Артахенге насильно, только и оставалось, что срывать на нем злобу. Что двигало этим странным созданием, не представляю. Почему он заговорил со мной, начал делиться мыслями, воспоминаниями? Не случись этого, я не оказалась бы прикованной к нему. Кто скажет, как надолго? Пока его невероятные способности остаются тайной для Ордена? Или до того момента, когда ему надоест скучать в роскошной пустынной резиденции? Валтиар нарушает ход моих мыслей, косится на гончую, проявляющего заботу обо мне, и первым устремляется к переходу. Привычка сильных не звать за собой, не задумываться о том, следуют за ним или нет. Роулин бросается за магистром, а мы с бессмертным обмениваемся быстрыми, ироничными взглядами. «В Варгерне сейчас прохладно», — вскользь замечает парень. «Это веская причина нагнать Верховного». Заодно вдруг спросить себя, с чего вдруг Ал стал таким беспечным. «Не оглядываться на меня, естественно, но мой спутник...» «Райвена. Кажется, Орден плюнул на меня раньше, чем я предполагал». В голосе усмешка и удовольствие. «Так что вскоре ты вернешься в свой Иркор», — наклоняется к самому уху. «А я вот возьму и откажусь покидать Артахенгу. Шикарные покои, отменная кухня, вежливые служащие, прекрасный сад. Одеждой снабдили наилучшей. Первая целительница Карбинды за самочувствием следит». Начинаю подхихикивать. «Тем более, что у меня в этой жизни пока никакой привязки не образовалось. Ни дома, ни близких. Родители умерли, родственников нет». Напрягаюсь. Это уже что-то. Первый раз он говорит о себе именно в настоящем времени. «Ае, что вы там шепчетесь?» «У, демоны тебя затопчи, Валтиар!» Глава 6. В Варгерна я наведываюсь частенько. В его столице, Погории, расположен Королевский университет, в котором нередки интереснейшие исследования. В Аркуе, маленьком городке у самых южных льдов, я сейчас провожу часть собственных экспериментов. Мы же переносимся в Варуш, центр всевозможных увеселений для знати, где мне побывать до сих пор не доводилось, но спутать его невозможно. Гигантская статуя на площади возносит высоко над головой золотой кубок победителей. Задрав голову, я рассматриваю лицо скульптуры, пытаясь угадать, мужчина передо мной или женщина. Тело в хламиде не дает никаких намеков. «Не напрягай мозг», — ухмыляется бессмертный. Ее специально создали бесполой, чтобы таким образом подчеркнуть, что победа не зависит от такой мелочи, как штаны или платье. «Спорный вопрос», — возражаю я. «В штанах бороться удобнее. И потом...» Шагнув к Валтиару, я выпрямляюсь и подмигиваю парню. «Смекаешь, о чем я?» Кошачьи глаза скользят по моей фигурке, макушка которой оканчивается на уровне живота Верховного. 154 стена против 220 оценивают ширину наших плеч и прочее. «Да», — вздыхает наш спутник, — «ты права». Роулин старается сохранить серьезное выражение лица, ну а на Алла я еле смотрю. Еще сержусь за то, что он так не вовремя полез с замечаниями. Из арки, между тем, появляется Герини. Его сопровождают маги в форме правительственной службы, и все вместе мы направляемся к ближайшему особняку. Особняк Ардари выстроен в духе Варгерна. Изящное двухэтажное здание с центральным фронтоном и ажурными башенками по углам. Дом окружен защитой. И Герини долго кому-то с той стороны рассказывает по переговорному устройству, кто мы такие и зачем явились. Я оглядываю нашу честную компанию. У меня бы тоже вызвало подозрение столь разношерстная группа иностранцев. Но все заканчивается мирно. Охранное заклинание пропускает нас внутрь. Сын чиновника первой степени, Кависаара Ардари, отправленного уполномоченным послом Варгерна в Наории, и где-то в пути подмененного на мальчика, искаженного трансформацией, встречает нас в роскошной гостиной дома. Со всех стен на нас взирают парадные портреты предков блистательного, или не очень, я, к примеру, о герцогах Ардари ничего не слышала, рода, старательно выпячивая золотые цепи, награды, объемистые животы, двойные подбородки и мясистые носы. Неудивительно, что господин Кависаар так расплылся. Сам новоявленный герцог, по пока с успехом борется с наследственностью. До стройности Волтиара ему далеко, но и тучным я его не назвала бы, скорее плотным. Едва поприветствовав нас, хозяин опускается в мягкое кресло, предложив последовать его примеру. Хотя, как предложив? Слова предназначаются Герине. Жест главе ордена, взгляд разделяем мы с Роулином. Магам и бессмертному за моей спиной внимания не достается. «Господин Регорен, вы понимаете, что, принимая вас в своем доме и не устраивая публичный скандал, я оказываю Наории услугу?» Брови верховного магистра ползут вверх. Любопытное начало. «Насколько я в курсе, смерть вашего отца произошла от естественных причин», — холодно откликается Волтиар. «Каким образом его кончина имеет отношение к Наории, мне не ясно». «И мне. В официальных документах упоминается лишь остановка сердца. Сведения о наложенной трансформации, разумеется, держат в секрете». «Но покойный герцог являлся уполномоченным послом Варгерна», — всплеск полных рук. «Находился под защитой ордена». «Господин Ардари, очевидно, путает наш орден со Всевышним». От улыбочки магистра дрожь проходит по спине. «Мы еще не научились предупреждать смерть, и уж тем более воскрешать». «Я редко сопровождаю Волтиара на подобные встречи. Политика не мое дело. И сейчас здесь лишь за тем, чтобы как целительница, что осмотрела тело и выдала заключение, ответить на вопросы скорбящего сыночка, если таковые возникнут. Поэтому к обмену колкостями и угрозами, замаскированными под любезность, почти не прислушиваюсь. Выхватывая разве что обещание Верховного передать тело Кависара для погребения после окончания расследования. Меня это не пугает. Расследование завершится лишь тогда, когда Ал докопается до правды. Соответственно, и тело он предъявит всенепременно. Возможно, даже живое и благоденствующее. Вопреки моим ожиданиям, обстоятельства самой смерти сына посла не интересуют. Как отец умер, мучился ли, успел что-нибудь сказать, передать ему. Больше герцога занимает вопрос, нельзя ли как-нибудь переложить вину за несчастный случай на враждебное государство. Я начинаю злиться, меряю толстую руку гневным взглядом и невольно считываю ауру. Ого! Или у меня двоится в мозгах, или это точная копия той самой ауры, что была наложена трансформацией. Но тогда перед нами сам господин Кависар собственной персоной. Беспомощно смотрю на Алла. Увлеченный пикировкой, магистр на меня не оглядывается. Будь я магом, попробовала бы дотронуться до него заклинанием, привлечь внимание. Что же мне делать? Что? Обвинить прилюдно? Вдруг я ошибаюсь? Близкородственные ауры похожи. Дождаться конца разговора, сообщить Волтиару. Но в любой момент Ардари может извиниться, выйти и сбежать. Ёрзаю в кресле, навлекая неодобрительный взгляд Герине. В комнату входит молодой человек в ливрее. Варгерна до сих пор предпочитает слуг, а не служащих. Наклоняется над хозяином, говорит что-то одними губами. Сын незамедлительно встает, коротко кивает. «Прошу прощения, господа, мне придется покинуть вас на пару минут». Не выдерживаю, вскакиваю, преграждаю путь к двери. «Не раньше, чем вы объясните, почему у вас аура покойного». Я встречаюсь с его глазами, мутно-зелеными, под набухшими и покрасневшими веками, и читаю в них страх. Не удивление неожиданным поступком целительницы, не желание оправдаться, объяснить, даже не стыд перед разоблачением, глубокий животный ужас, бездну отчаяния. «Какая способная целительница!» Тихий шепот раздается сбоку от того самого слуги, что вошел, и в меня летит заклинание. Боевое, судя по тому, что я его вижу. Лишь грубые, атакующие, узконаправленные заклятия становятся зримыми и выдают себя светом. И я понимаю, это последнее, что разгадываю в своей жизни. Разве можно промахнуться с пары стенде? Но поток силы натыкается на незримую преграду и растекается по ней алым огнем. Господин Ардари рядом со мной в этом пламени нелепо взмахивает руками и тихо рассеивается облаком пыли, почти неразличимой на светлом узоре ковра. Дальше — хаос в комнате, когда все одновременно приходят в движение, начинают орать, бегать, командовать. Министр запоздало прячется за кресло, маги мечутся в поисках виновного, успевшего благополучно выскользнуть за дверь, пока все пребывали в шоковом состоянии. А меня хватают неприлично трясущиеся руки Волтиара. «Ае, ты цела?» Чтобы ответить утвердительно, я добросовестно прислушиваюсь к себе. «Абсолютно. Ал, какое заклинание это было?» Никогда не сталкивалась. «Заклятие праха. Редкостная дрянь. Ае, ты чуть не погибла». «Так не погибла же». Смешок позади меня заставляет повернуться и встретиться взглядом с тем, кому я обязана своим чудесным спасением. «А ты не мог и Ардари прикрыть? Как мы теперь узнаем, кто за всем этим стоит?» «Разберетесь». Бессмертный, похоже, так и не покидал своего места. «Схватите беглеца, допросите». «Райвена, где твое спасибо?» «Спасибо», — отвечает за меня Волтиар. «Спасибо тебе». «Что это с ним?» «Голос какой-то жалкий». «Да, преступника упустил. Это для Верховного позор. Ну зачем так убиваться-то?» «Ал, пусти ты. Хватка у тебя. Кости трещат. Глянь лучше. Роулин, похоже, этого лжеслугу помчался догонять». И я пытаюсь высвободиться. Волтиар отпускает меня и уходит так же резко, как схватил. Странный он, право слово. «Госпожа Гроунг!» — подает голос Герине. «Вы как догадались-то?» Каури пригляделась. Вчера в Реагире изучила ее внимательно, запомнила. Не бывает двух одинаковых аур, даже у близнецов. И в разговоре любой, хоть из любопытства, не испытывая теплых чувств, да о подробностях спросит. Ардари же вообще до этого дела не было. Министр кивает сивой головой. Маги, Роулин и Волтиар возвращаются одновременно. Все с пустыми руками. «Как сквозь землю провалился!» Цедит сквозь зубы магистр. «Райвена, вернись, пожалуйста, в Артахенгу. Господин Нерсик проводит тебя и нашего уважаемого гостя». «А меня?» С робкой надеждой подает голос министр. «А мы с вами, господин Герине, будем расхлебывать этот пренеприятнейший инцидент», — широко ухмыляется Волтиар. Артахенга встречает нас величественной невозмутимостью и совершенно невменяемым Алькусом. Секретарь выскакивает, словно из-под земли, едва я вхожу в холл. «Госпожа Райвена, там, в кабинете магистра!» Юноша хватает меня за руку, тянет, натыкается на удивленные взгляды моих спутников, но пыл не умеряет. Учитывая, что нечасто мне доводилось видеть Тарпентера в подобном состоянии, я не протестую, недоумеваю, но иду. Мы отсутствовали не более пары часов. Что могло случиться? Распахнутая дверь настораживает издали. Волтиар к своему святая святых относится трепетно. Защита на кабинете стоит отдельная. А увидев, что творится в комнате, я просто застываю на пороге. «Кто ж ее так?» — выдыхает за моей спиной Роулин. Перевернутая мебель, разбитые стекла в дверцах шкафов, от отходят на второй план перед неестественно выгнутой женской фигурой. В груди рваная дыра, ошметки плоти вокруг. Брызги крови на ковре, стенах, даже на потолке. Странно. Несмотря на подобное зверство, лицо умершей спокойно, не искажено болью. Тем проще ее опознать. «Госпожа Олесия!» — восклицает Алькус. «Как она сюда проникла?» Валтиар, похоже, не исключил ее ауру из защитного контура, нагибаюсь над телом, рассматривая повреждения. А вот что ее убило? Охранная магия. Бессмертный указывает на лист бумаги, невероятным образом чистый от крови и даже не помявшийся. Девица прокралась в кабинет, нашла нужный документ, схватила, прижала к груди. Скорее, спрятала в декольте. Я показываю жестом. Платья у юных прелестниц такие, что больше некуда. Ни карманов, ни рукавов. После чего? Бум! Мужчина, ежась, тянется к лежащей на полу бумаге. «Не трогай!» — взвиваюсь я. «Там защитные чары!» «Мне это не страшно!» Нахальная усмешка. «Магия на меня не действует!» Вот я и получила подтверждение своей догадки о силках. «Так, что тут у нас?» Желтые глаза скользят по строчкам, написанным ровным, четким почерком Валтиара. «Сводная по Варгерна, король Рарунг VI, предложение подписания мирного договора, посол Ардари, передача текста предварительного соглашения, правительство Наории, время на обсуждение...» Естественно, как же без тягомотины. «Смерть посла, трансформация, жертва, ля-ля-ля...» «Ничего такого, о чем бы ни говорилось открыто», — мотает головой Роулин. «Это общедоступная информация, за исключением трансформации». «Я могу взглянуть?» — хмуро прошу бессмертного и бессовестного типа, столь нагло читающего бумаги главы Ордена. «Я за 17 лет ни разу не позволила себе копаться в документах Валтиара». Парень держит лист передо мной. Внимательно вчитываюсь в слова. Рарунг VI пользуется поддержкой большинства. Но существует младший брат, Мерден. Неоднократные заявления о несоответствии правящего короля положению, упреки в недостаточной знатности матери, попытка переворота. Гадюшник, однако, в Варгерна. Брат с братом воюет. Посол Кависар Ардари. Ого, сколько данных. Гораздо больше, чем то, что я услышала в Арсирии. Отец — внебрачный сын короля Рарунга IV. Блудливый был монарх, это точно. Мать — Савиэлла Шеньен Ринекра. Шеньен. Как много благородной крови Асамаха, лишенной родины, рассеяно по Карбинде. Имя жены мне ни о чем не говорит. Сыны и невестки тоже. А вот строчку о внучке я читаю аж два раза. Алисейра Шеньен Ардари, 19 лет. Алькус? Спокойно, Райвена, спокойно. Ты ведь собираешь подробнейшую информацию о всех любовницах магистра? Как полностью зовут Олесию? Натыкаюсь на понимающий кошачий взгляд. «Олесия Ринекра», — уныло отвечает Тарпентер. «Прекрасно. Она чуть сократила имя и взяла фамилию бабки. Но Алта о чем думал? Или ему мозги отказывают, когда речь идет о постели? Скажи мне», — подступаю к юноше, — «Валтиар это вчера написал, когда из Арсирии вернулся?» «Ну да. Затребовал все сведения, к нему еще из правительства прибегали. Потом из Ордена. Сонны и к Сверсонам носились, как ошпаренные». «А к нему Олесия наведывалась?» Юноша замялся. «Как бы сказать, госпожа Олесия через Мадейну попросила его зайти. Он ругнулся, оторвался, а она к нему выходит полуголая. Господин магистр не поддался, Велел ей складывать вещи и убираться. Обратно вернулся, а госпожа за ним помчалась. В кабинет ворвалась, последнюю сорочку скинула, мол, прости, любимый, всю себя отдаю, и полезла обниматься. Через весь стол, в чем мать родила? Позорище! А там документик лежал, усмехаюсь я, с перечислением ее родственников. Алькус, ты вроде мальчик не глупый и преданный. Что ж ты в постель к своему магистру всяческих проходимок пропускаешь? А вдруг в следующий раз очередная красотка не бумажку со стола стянет, а его самого ножиком пырнет? Не будет следующего раза, вздыхает Тарпентер. Господин Волтиар сказал, все, последняя капля. Все равно не де... Конец фразы испуганно обрывается. Что? Переспрашиваю я. Не дело посторонним в Артахенге жить, находится Алькус. Госпожа Райвена, тело надо бы убрать, кабинет в порядок привести. Не дай Всевышний, магистр ее так застанет, расстроится. Согласна. Как бы Ал к девушке не относился, отношения у них все же были. Не стоит ему ее видеть, такую разбросанную. Вызывай следящих. Лучше Грисона, он хороший специалист. Я засвидетельствую смерть, оформлю бумаги. Слушаюсь. Госпожа. Занятая поиском пластин для записей, даже не поворачиваю голову. Не говорите магистру о том, что я вам рассказал. Про вчерашнее. Он не хотел, чтобы вы знали. Смешно. За 17 лет я пережила с полсотни интрижек Волтиара и столько же скандалов. Ни одна из девиц не сдавалась без боя, не желала отпускать красавца магистра. Иные потом долго старались отомстить. Некоторые действительно любили и страдали. Их переживания Алла мало трогали. Мои же чувства вообще вряд ли когда-нибудь что-то значили. Я для него даже не друг. Удобство и привычка. Личная целительница. А он для меня? Я ни разу не задавала себе этого вопроса. Ни в школе, ни в тот момент, когда мы вместе пришли в орден, не став помощником магистра. И сейчас не собираюсь. На любой вопрос необходимо дать ответ. А на этот я отвечать не хочу и не буду. Глава 7. Следующие пару часов мне не до глупостей. Грисон, флегматичный и дотошный маг из следящих, помогает мне с записями. Его молодой вихрастый помощник больше крутится под ногами и мешает, ежеминутно норовя упасть в обморок. Но надо же передавать опыт. Грисона я тоже помню совсем юным и бледнеющим от каждой капли крови. А как-то раз после особо жестокого боя мне пришлось приводить его в сознание банальной пощечиной. Бессмертный, которого никто не прогоняет, не потому что доверяют, просто благополучно про него забыв, пристраивается на относительно чистом подоконнике дальнего окна и с любопытством наблюдает за нами. Вспоминаю о нем лишь тогда, когда он окликает меня. Райвена. Вздрагиваю, оборачиваюсь. А зачем на Ории мирный договор с Варгерна? Вы же намного сильнее. 300 лет назад, понятно? Ваши границы на Эркоре останавливались, а дальше все земли к королевству принадлежали, вплоть до самых льдов. И войны были лютые. Долины в Карнеше кровью стекали в океан. Отпускаю Грисона, делаю знак рукой. Пойдем. Мужчина шагает рядом, заглядывая в лицо. Устала? Сталкиваться со смертью всегда неприятно. Тем более я целительница. Моя задача — сохранять, продлевать жизнь, а не подробно фиксировать кошмарное убийство совсем юной девочки. Она назвалась чужим именем. Неизвестно, что затевала. Ал не идиот. Ни одну из своих любовниц он не пускал дальше постели. Он очень жестко разграничивал работу и удовольствие. У Олесии не было шансов узнать что-нибудь по-настоящему важное. Или украсть. А навредить? Каким образом? Собрать компрометирующие факты. Очернить в глазах ордена. Усмехаюсь. Сложно оболгать человека, вся жизнь которого посвящена исключительно интересам Наории. Даже если изначально Олеся и ставила себе такую цель, ее ждало жестокое разочарование. Единственное, что могла бы обнародовать, это постельные пристрастия Валтиара. Но вряд ли ордену так интересно, как и в какой позе занимается любовью Верховный Магистр. Обвинить Регорена можно лишь в том, что он на госпоже Ренекре не женился. Однако, насколько мне известно, Ал сразу озвучивает свои условия. Никаких обязательств. Хотя Олеся так на это рассчитывала, глупышка. Тебе ее жаль? Конечно, никто не должен умирать так рано. Однажды я умер в 17 лет. Мы выходим в сад, в желтых глазах отражается солнце, отчего они словно вспыхивают изнутри. Мои родители очень тосковали. Я нашел их спустя годы, еще здравствующих. Это было очень странное чувство. Как будто я их предал. Ведь я уже являлся не тем человеком, которого они любили, и не мог его заменить. С тех пор я стараюсь не возвращаться в те места, где жил не так давно, и не разыскивать людей, что были мне бесконечно дороги. Ты не помнишь своей самой первой жизни? Нет. И предвосхищая твой вопрос, я не знаю, почему я стал таким. Подобных мне нет, поверь, я искал очень тщательно. Возможно, это магия? Насмешливая и одновременно очень печальная улыбка. Наложенное проклятие. Райвена, ты месяц изучаешь меня. Разобрала на частицы, проверила кровь и прочие жидкости. Провела тысячи опытов, исследовала ауру. Разве во мне хоть что-то отличается от нормы? Хотя бы один показатель отклоняется в ту или иную сторону. Отрицательно качаю головой. Вот видишь, магии во мне нет. И каких-либо талантов тоже. Просто я живу очень-очень долго и наделен иными способностями. Замираю, превращаясь в слух. Неужели он скажет? Райвена, я не знаю, как это происходит. Если я захочу оказаться в каком-нибудь месте, я там оказываюсь, не произнося заклинаний. Когда пожелаю пройти через стену, пройду. Решу закрыться от заклинания. Оно не причинит мне вреда. Прикажу предмету принять определенную форму или исчезнуть. Он погладил край беседки, и та растворилась без следа. Все исполнится. Так что мне не поделиться секретами с Орденом. Я их просто не знаю. Ты можешь изучать меня и дальше. Вряд ли добьешься успехов. Значит, ты живешь в Артахенге, потому что тебя это устраивает? Ошеломленно выдыхаю я. Да. У меня остался долг. Перед кем? Перед самим собой. Райвена, ты не ответила на мой вопрос. Зачем Наории заключать какие бы то ни было договоры с Варгерна, когда огромное государство способно в любой момент поглотить крохотное королевство? Способно-то оно способно. Да оно нам надо. Пожимаю я плечами. Варгерна — королевство небольшое, а народу тьма. Земли — треть степи выжженные, треть льды. Полоска узенькая посередине, горы непроходимые. Ты представляешь, сколько будет желающих в Наорию переселиться? У правительства и так голова болит. Как свой люд обеспечить? Чтобы жилось сносно, не было ни урожаев, засух, наводнений, голода и восстаний соответственно. У правительства? Или у ордена? Скептически приподнимает бровь бессмертный. У тех и у других. Не поддаюсь я на провокацию. Орден. Это маги. Да, он и о простых людях заботится. Но все же его первоочередная задача — контролировать силу. Чтобы не получилось, как в Асамахе. Один обиженный маг психанул, и полстраны теперь — выжженная пустыня. «Помню», — склоняет золотоволосую голову мужчина. «Я был среди тех, кто погиб в этом пекле. Сядем?» «Беседку верни», — прошу я. Валтиар расстроится. Он ее для Тайсеи у известного мастера заказывал. Требовательная была девица, а беседка красивая. «Валтиар». Многозначительная ухмылка, и беседка снова появляется перед нами. «Вы давно знакомы?» «Со школы, но на этот раз я не собираюсь отходить от темы». «Так тебя интересует Варгерна?» «Да». «Извини, я понял. Наории королевство и даром не нужно. Даже с доплатой. Тем более неясно, зачем вам договор заключать». «Чтобы обезопасить себя от идиотов», любуюсь оплетающими беседку розами, «которые периодически сколачивают вооруженные отряды и маршируют расширять границы. Папенька нынешнего монарха дюже любил развлекаться подобным образом. Пусть дальше Майгра он не прорывался никогда, но все равно это войны. Гибнут маги, люди. Договор — это страховка, что подобное не случится. Правительство 3 года пыталось с Рарунгом VI контакт наладить. Наконец, все с мертвой точки сдвинулось. А тот упомянутый братец короля, Марден, он против мира? Полагаешь, его интриги? Я задумалась. Допустим, он хочет власти в Варгерна, начала по многолетней привычке рассуждать вслух. Зачем ему срывать переговоры? Да еще таким странным образом. Подменять посла смертником, самого Кависара трансформировать в сына. Кстати, где этот сын? Скорее всего, он тоже участвует в заговоре. А ему какая корысть? Он и так герцог. Возможно, с каплей королевской крови он претендует на большее. Ой, корчу я гримасу. Варгерна — это кровь у половины знати. Рарунг IV такой бабник был. Валтиар ему в подметке не годится. У Алла хоть внебрачных детей нет, а у деда нынешнего монарха 3 или 4 только признанных. Райвена, прищур охотящегося кота. Ты правда считаешь Валтиара жутким бабником? Не понимаешь, что... Что? Ничего. Скажи, Алесия в Артахенге давно появилась? С месяц где-то. Точно не знаю. Я же в Иркоре тогда жила. А почему не в резиденции? Вот еще, фыркаю. У меня свой дом есть, любимый, с небольшой лабораторией и огромной библиотекой. Валтиар тебя в Нори не звал? Если бы. Каждый день ныл. Мол, и лучше, и все условия, и под рукой. Только я не вещь, созданная для того, чтобы исключительно под рукой быть. У меня своя жизнь. Я привыкла быть независимой, никому ничем не обязанной. Ты поэтому не замужем? Слушай, отвечаю устало, давай навсегда закроем эту тему. Я не замужем, потому что никому никогда в голову не приходилось делать мне предложение. Разве что в школе, в старших классах сыскался один придурок с извращенным чувством юмора. Так тому шутнику Алморду начистил так, что он забыл, как над девушками смеяться. Я некрасивая, понимаешь? А теперь еще и старая. И говорю тебе об этом последний раз. Еще одно слово обо мне, несчастный, встаю и ухожу. Вот теперь я понял, почему. Тяжелый вздох. Хорошо, Райвена, больше не буду. Но настроение... И так мерзкая из-за смерти Алесии испортилась окончательно. Не было желания рассуждать о политических интригах, вечных философских темах и подоплеках моих поступков. Я резко встала и ушла, не прощаясь. Через несколько минут стояла возле арки перехода, а еще через миг у своего дома в Иркоре. Хватит с меня на сегодня потрясений и душещипательных разговоров. Какое удовольствие забыть всякую чушь и заняться делом. Я бегло просматриваю свои записи и решаю скоротать время за составлением плана будущих исследований. Совесть меня не мучает. Всем положен небольшой отдых. Не навсегда же я сбежала. К ночи вернусь в Артахенгу. Переговорное устройство сначала отключаю. Потом ругаю себя и снова включаю. Вдруг произойдет что-нибудь серьезное, вроде последствий бунта в Кирене. Все-таки в первую очередь я целительница, а потом уже нервная старая дева. И с головой ухожу в работу. Беспокоит меня весьма скоро. Никто иной, как Вергис Тайсге, растекающийся миллионами извинений и просьбой о встрече. Чтобы поскорее отвязаться, я соглашаюсь, сообщая, что в Иркоре. И только после этого ощущаю легкий укол тревоги. В доме я одна, магией не владею, позвать на помощь не смогу. Одергиваю себя. Это же магистр. Пусть неприятный и скользкий тип, но у нас нет предателей. За 1000 лет существования Ордена не было. Все когда-то случается в первый раз. Слова желтоглазого мужчины задевают за живое. Растеребил бессмертный душу, растревожил, заставил задуматься о том, что я 20 с лишним лет старательно прячу на самое дно души, надеясь со временем уничтожить насовсем. Но оказывается, достаточно намека, и поднимается волна обиды, такой жгучей, что впору разреветься. Только целители не плачут. Никогда. Не дождетесь. И сейчас я не собираюсь ни жалеть себя, ни копаться в себе, ни сетовать на несправедливость жизни, в которой кто-то рождается красавицей, а кто-то дурнушкой. Так есть и будет. И ничего с этим не поделаешь. Я Райвена Аэ Лейшен Гроунг, 43 года, целительница высшего уровня, личная помощница верховного магистра Волтиара Регорена, особо достойная и уважаемая. И на этом точка. Звонок из прихожей меня даже радует. Господин Стайсге с его манерой целовать руку намного меньше. Свои чувства я не скрываю, и уже поднесенная к пухлым губам ладонь избегает незавидной участи оказаться обслюнявленной. Чему обязана визитом? Тратить время на расшаркивание нет желания. «Госпожа Гроунг, вы неподражаемы!» — притворное хихиканье. «Вы точно женщина? За 20 лет я не заметил у вас ни капли кокетства. Зато вы им одарены за двоих. Мы знакомы 22 года. Что вам угодно, господин Стайсге?» «Ах, прошу вас, Вергиас, мы же друзья. Мы члены одного ордена, но никак не друзья». Стайсге смотрит на меня, рот растянут в улыбке, но выражение глаз нехорошее, злое. «Я хотел бы попросить вас о небольшом одолжении профессионального характера, госпожа Гроунг, с тем, чтобы вы потом непременно сохранили в тайне то, что узнаете». «В тайне от ордена? Я давала клятву ничего не скрывать, господин Стайсге». «И вы докладываете даже конфиденциальные сведения, полученные в результате осмотра пациентов?» «Я личная помощница главы ордена, осматривающая кого бы то ни было исключительно с его ведома и согласия и обязанная сообщать обо всем, что узнаю. Конечно, я утрирую. Ал никогда не запрещал мне заниматься целительством, как и ни разу не спрашивал отчета. Но Вергиас меня раздражает. Я-то решила, что нужна моя помощь. А тут речь, похоже, про обновление его молодящейся физиономии. Разумеется, иду я на хитрость. Если вы заручитесь разрешением Верховного Магистра, ни один звук никогда не покинет моих губ. Я умею хранить секреты». Что он скажет? Устав Ордена предписывает членам ничего не утаивать от его главы, и я не прошу что-либо сверх меры. Но почему-то мне кажется, результаты небольшого одолжения заинтересуют Волтиара, и очень сильно. «Нисколько не сомневаюсь. Вы известны своей сдержанностью и благоразумием. У вас репутация умной, практичной, хладнокровной, здравомыслящей и проницательной женщины, недаром верховной, столь дорожит вами. Поэтому и предложение я делаю вам в расчете на то, что мы поймем друг друга. На секунду из-под маски льстеца и подхалима выглядывает иное лицо, жесткое и хищное. Госпожа Гроунг, возможно, власть верховного магистра Регорена не единственный решающий фактор в Наории. Как и Наория, не означает всю Карбинду. Цепенею. Что я сейчас услышала? Завуалированное предостережение? Или предложение предать? Или же это какая-то проверка ордена? В любом случае, у меня есть бесценное преимущество, невольно подсказанное Вергиесом. Я женщина. И потому мне позволительно улыбнуться как можно шире, убеждая стоящего передо мной мужчину в том, что даже самая умная женщина в действительности все же полная дура. Правда, даже самый умный мужчина и так в этом уверен с рождения. Господин Стайзге, я вас не понимаю. Я всего лишь целительница на службе у ордена. Если вам требуются мои профессиональные услуги, я немедленно окажу их вам, разумеется, после соответствующего распоряжения главы. Клюнул. Убедился, что я неподходящая ему кандидатура. Вижу, вы предпочитаете меня не понимать. Что ж, госпожа Гроунг, сожалею, что отнял у вас драгоценное время. Всего вам доброго. Слава Всевышнему, уходит. Берется за ручку двери, оборачивается, усмехается. Вряд ли Регорен оценит вашу преданность. Улыбаюсь ему так лучезарно, словно услышала лучший комплимент в своей жизни. У чести нет цены, магистр. Она не продается, а таким, как вы, бесполезно даже прицениваться. Наслаждаюсь перекосившимся лицом и оглушительным хлопком. И вам всего наилучшего, Вергиес. Глава 8. Естественно, сразу после ухода гостя я собираюсь и несусь в Артахенгу. Демоны с работой, с собственными душевными метаниями. Чем бы ни являлись слова Стайзге, Валтиар должен о них знать. Недремлющие охранники на входе сличают ауру неоправданно долго. Райвена, гончая, встревоженный, встрепанный, набрасывающийся на меня словно темный вихрь. Где ты была? Дома, в Иркоре. Что-то случилось? Роулин не успевает ответить. Появление в холле верховного магистра не дает ему возможности. А что еще должно было случиться, кроме того, что ты пропала? Ничего себе, рык. Аэ, демоны, тебя побери! Я приставил к тебе охрану не просто так и просил не рисковать собой. Я невольно втянул тебя в политику. Ты стала свидетельницей убийства в Варгерна, смерти в моем доме. Что мне сделать? Заклятие на тебя поставить? В комнате запереть? На цепь посадить? Скрещиваю руки на груди. Не ори на меня. Я устала сидеть в Артахенге. Я не твоя собственность, Ал. Я лишь служащая и выполняю свои обязанности. Я тебе никто. Я никогда не видела у него таких глаз. Разве что тогда, в школе. Ты мне... Поток силы проносится по помещению, ощутимо качнув предметы. В следующий миг я стою в спальне магистра. Ничего себе! Пространственный перенос, без арки перехода. Ай. «Ты так и не поняла! За столько лет!» Валтиар делает ко мне шаг. Я опасливо отодвигаюсь. Кто знает, что у него на уме? «Ае, я тебе противен!» Мне очень сложно поднять на него взгляд. И потому что страшно, И от того, что из-за мизерного расстояния между нами приходится задирать голову немыслимым образом. «О чем ты?» «О чем?» Следующий шаг впечатывает меня в стену. «Все, отступать дальше некуда». «Вот о чем!» 154 стена и 220. Есть только один выход. Поднять меня и прижаться ко мне губами. Я никогда не целовалась. Говорят, при поцелуях подкашиваются ноги. Не проверить. Мои болтаются где-то там, внизу. Ты спятил? Его глаза в полумраке кажутся темными и огромными. Это все, что ты можешь сказать? Трепыхаться в его руках бесполезно, поэтому просто стараюсь спокойно висеть, спокойно говорить, вообще успокоиться. А что ты хочешь услышать, Ал? Мы вместе учились, вместе работаем. Я никогда не давала тебе повода тревожиться на мой счет. Запоминала имена твоих любовниц и старательно делала свое дело. Ты ни разу не дал мне понять? Ай, тихий стон. Волтиар садится на кровать по причине отсутствия другой мебели в этой комнатке, больше похожей на конуру. Меня он не отпускает. Устраивает на коленях, продолжая обнимать обеими руками. Ты помнишь? Что ты заявила тогда в школе, когда я избил наглеца, посмевшего ухлёстывать за тобой, что ты никогда, никогда не выйдешь замуж, не позволишь ограничить твою свободу, тебе не нужен никто, тем более жалкий неудачник. Я говорила это не тебе, но услышал я и поклялся не принуждать тебя. Только сердцу не прикажешь. Я не мог привязать тебя к себе. Привязал к ордену. Стал его главой. Добился того, что ты была рядом. Всеми силами пытался найти тебе замену. Перебирал девушек, ища хоть какой-то отклик, кроме желания плоти. Больше я так не могу. Я не молод. Пусть 43 для мага — это ничто. Я уже не жалкий безродный неудачник. Я хочу семью, хочу детей. Хочу тебя, Аэ. Этот бессмертный стал поводом запереть тебя в Артахенге. И за месяц я понял окончательно. Я не могу тебя отпустить. Я тебя люблю. В комнате становится так тихо, что я слышу лихорадочный стук его сердца. Только его. Я целительница. Я умею замедлять собственный сердечный ритм. Каждой своей новой постельной победой ты доказывал свою любовь. Всхлип и бессвязный лепет. Прости, прости, я мужчина, мне это нужно. Ты всегда так холодна. Ты никогда не говорила, что тебе неприятно видеть этих девушек. А какое право у меня было говорить это? Я твоя помощница, а не жена. Только ты одна можешь все изменить. Нереальность происходящего захлестывает меня. Это надо считать предложением? Или мне следует раздеться и полезть к тебе с воплями, что ты мой любимый? Я готова тебе отдаться и благодарна по гроб жизни, так, Ал? Мне удается воспользоваться его растерянностью и вырваться. Нет уж, благодарю. Я срываюсь на крик первый раз с того момента в школе. Пусть я некрасива и теперь не молода, однако у меня еще есть гордость. Я не собачка, которую можно пнуть, а затем поманить, после чего она радостно начнет лизать ногу. Не знаю, что за безумный сдвиг произошел в твоей голове, но я сейчас же покидаю Артахенгу навсегда. И ты быстро найдешь себе очередную любовницу и утешишься. Великий верховный магистр Волтиар Регорен, покоритель женских сердец и самый завидный жених Нори. Желаю вам с ней счастья. Выбегаю из комнаты быстрее прочь, потому что еще минута, и произойдет то, чего я точно не дам ему увидеть. Я расплачусь. Моих вещей в комнате немного. Я почти ничего не забирала из дома. Машинально бросаю все в сумку, стараясь унять сумасшедший стук сердца. Этого не было. Это плод моего воображения, сон, что забудется при пробуждении. Такие нежные и мягкие губы на моих губах, руки, прижимающие меня к себе. Я запретила себе думать об этом еще в школе. С того момента, когда обратила внимание, как на Алла смотрят девочки. Я не позволю себе увлечься несбыточными мечтами. Я Райвена Ай Ли Шингроунг. С этой минуты независимая целительница. Райвена. Голос, раздавшийся рядом, заставляет меня вздрогнуть и посмотреть на дверь, которую я крепко заперла. Дверь на месте, засов не тронут. Райвена, повторяет бессмертный, умеющий проходить сквозь стены и читающий в душах. Не делай глупостей. Странно. Вначале я столько пыталась его разговорить, а сейчас хочу лишь одного. Чтобы он заткнулся. Желтые кошачьи глаза, по обыкновению, смотрят в упор. Валтиар любит тебя. Это правда. Почему ты сбегаешь? Потому что я ему не верю. Слова срываются без всякого моего на то позволения. Я злобно закусываю губу. Райвена, почему? Потому что я некрасива. Всегда такой была, даже в детстве. Мачеха помогла мне преодолеть обиду и неуверенность в себе. Я бесконечно благодарна ей за это. Отец твердил, что я талантлива. Это дало мне цель в жизни. Но я не верю, что меня возможно полюбить. Почему я отвечаю ему, вместо того, чтобы бежать куда подальше? Позволяю гладить себя по голове, усаживать на диван. Ты некрасива, неправда. У тебя удивительные глаза, живая мимика. В первый же день нашего знакомства я обратил внимание на то, насколько ты умна и интересна. Ты яркая индивидуальность, Райвена. Мне нравится твой голос, звонкий смех и очаровательная улыбка, хотя ты так редко улыбаешься. Красота правильная, идеальная, холодна. Да, она притягивает, но потом и отталкивает, надоедает. Кроме нее должно быть что-то еще. То, что привлекает взгляд и остается в сердце. Но для любви этого мало. Ошибаешься. Именно это и вызывает истинную любовь. Когда любование совершенным обликом проходит, и душа ищет, за что зацепиться. То, что потом, в старости, позволяет любить человека под сеткой морщин и сединой. Валтиар разглядел и полюбил тебя, Райвена. И от большой любви переспал с половиной девиц Нори. Как странно, меня обнимает парень. Но в его объятиях я чувствую только нежность, поддержку, доверие. То, что не испытывала с момента смерти мачехи. Ты не дала ему шанса. И если бы не я, он так и продолжил бы жить, терзая себя и мучая других, пытаясь с ненужными и нелюбимыми заглушить свою боль. Скажи за это спасибо себе самой, Райвена. Обидеться? Оскорбиться? Но прежде... Что значит, если бы не я? То, что я случайно встретил молодого мага и увидел неразделенную любовь и застарелую боль в его душе, и остался. Мне захотелось посмотреть на ту, что была столь жестока. А потом я познакомился с тобой и понял, кто ты. Убедился, что ты тоже страдаешь. Райвена, пожалуйста, не уходи. Ты месяц стремилась узнать мое имя. Я скажу его тебе, если ты останешься. Как заманчиво. Почему сегодня все мне что-то предлагают? Я не продаюсь. Ни за благо, ни за желания, ни за обманчивые миражи. Пусти. Сумка собрана. В коридоре никого. Путь свободен. Не беги, Райвена. Иди спокойно и с достоинством. Все, что у тебя есть, это твоя честь. Неси ее гордо. На выходе я поддаюсь страху. Артахенга — детище Волтиара. Он вполне может приказать защите задержать меня. И что тогда? Но я выхожу беспрепятственно, чтобы упереться взглядом в напряженно замершую высоченную фигуру. Во взгляде нет магии. Почему же мне так сложно сделать следующий шаг? Ая, я не слышу тебя. Не вижу твоих глаз, искусанных губ, влажного следа на щеке. Это все обман. Это не по-настоящему. Ая, не уходи. Арка в десятке стенде. Однажды в бою меня ранили. Я также шла, истекая кровью, и тащила тебя, Ал. И дошла, выбралась, спасла. Мне и вполовину не было так больно. Ая, я не смогу без тебя. Сможешь. Жил же как-то. Каждую ночь занимался любовью. Мне ли не знать? Я находилась рядом, отделенная тонкой стенкой. Лежала и слушала, и ничем себя не выдала. Спасительный портал перехода. Иркор. Все. Я не вернусь в Артахенгу. Я не вернусь в Нори. Вряд ли я вообще останусь в Наории. Только почему я куда-то проваливаюсь, словно в темный бездонный колодец? Глава 9. Очнулась? Да, господин. Будьте осторожнее. Она целительница. Не подходите близко. Прикажет вам не дышать, и все. Заткнись, болван! Дальше держать глаза закрытыми не имеет смысла. Раз знают, что я пришла в себя, глупо притворяться. Но так не хочется смотреть. Удивительно, однако за всю свою жизнь и даже последние насыщенные событиями 17 лет я не попадала в серьезные передряги. В боях участвовала. Не сражалась, конечно, но и в кустах не отсиживалась. Помогала раненым. Конечно, меня всегда прикрывали маги Ордена по личному распоряжению Волтиара. Занывшее сердце я заставляю биться ровно и медленно. Дышу глубоко и размеренно. Кто знает, когда мне пригодятся силы. Смешно. Как поприветствует меня похититель? Добрый вечер. Вряд ли он такой добрый для меня. Пожелание здравствовать. Еще смешнее. Усмехнувшись от этой забавной мысли, я приказываю себе взглянуть на того, кто передо мной. Ох, надо же! Мужчина, мы с вами где-то встречались? В Варуше, к примеру? Или нет? То был ваш папенька, невезучий герцог Кависаар Ардари, смерть которого я наблюдала аж 2 раза. А вы, мой дорогой, оказывается, целитель. И не из слабых. Аура не позволяет ошибиться. И в своем родном теле смотритесь неплохо. Не знала бы, что вам 76 никогда не дала бы. Вот только выражение глаз вас выдает. Они просто вопят, если не о старости, то о зрелости. Ты сам наложил трансформацию на того мальчика? Похоже, да. Жаль, не могу отплатить тебе тем же. Как и ты, мразь, я давала клятву не причинять людям боль. Очень приятно познакомиться с вами, госпожа Лейшен. Не могу сказать того же. Вас, господин Ардари, я предпочла бы не встречать подольше. Отлично, Райвена. Голос спокоен и холоден. То, что надо. Даже легкую хрипотцу, последствия заклинания, Я успеваю убрать. Также без суеты осматриваюсь. Одними глазами. Моя любимая гостиная в Иркоре. А я уже размечталась увидеть тюремную камеру или, на худой конец, пыточные застенки. Хотя о чем я? В Карбинде давно не существует пыток. Зачем терзать тело, когда изобретены сотни заклятий, позволяющих легко и безболезненно подчинять волю, извлекать информацию? Те же силки забвения, к примеру. Вот каким местом я думала, не позволив Валтиару поставить защиту на мой дом. Даже слабенькая охранка меня бы спасла, послала бы сигнал тревоги. Независимость, самостоятельность. Сейчас бы тут была половина ордена, а теперь радуйся, если не придется долго мучиться. Я сижу в собственном кресле, удобном и мягком. Не связана, не скована чарами. Одежда в порядке, не смята, не испачкана. Волосы слегка растрёпаны, так это мелочи. Целитель держится на расстоянии 5 стенде, значит, опытный. Понимает, в чем отличие высшего уровня от первого. Простите, госпожа Лейшин, мы вовсе не хотели причинить вам неудобства. Но, к сожалению, иначе к вам было не подобраться. Вежливо. Демоны, как вежливо. Мёд и патока в голосе, уважение во взгляде. Ближе к делу. Чуть было не добавила, пожалуйста. Вот была бы умора. Вести светский диалог с похитителем. Хотя он же герцог, ему привычно. Госпожа Лейшин. Гроунг. В Наории нет титулов и родовых имен. Это не отменяет древности текущей в вас крови. Пожимаю плечами. Кровь во мне самая обычная, красная. Не молодая, конечно, но и до древности ей далеко. Вам нужна она? В голове возникает картинка, привязанная я с чашкой и трубкой для сбора крови. Бррр. Ардари позволяет себе улыбнуться краешком губ. Госпожа Гроунг, отрадно, что ваша репутация соответствует действительности. Честно говоря, я боялся, что она преувеличена. Женщины редко проявляют подобное хладнокровие и выдержку. Он наблюдал много женщин в подобной ситуации? Мило. Как и то, что для того, чтобы прослыть сдержанной особой, достаточно не бросаться на похитителя с визгом в попытке вцепиться в морду. Вслух я это не произношу. Ему что-то надо от меня, пусть скажет. Остальное — сотрясание воздуха. Вы гадаете, чем вызван интерес к вам? Ах, вот как это называется. Хорошенький интерес. Стесняюсь спросить, а проявленное насилие — это дань уважения? Госпожа Гроунг, вы, наверное, задавались вопросом, откуда в нашем мире столько несправедливости? Ля-ля-ля, как выражается мой подопечный. А я так рассчитывала на простой и честный шантаж. Вот почему ни один заговорщик никогда не сознается прямо. Да, я хочу власти, богатства, влияния, могущества. И плевать мне при этом на то, корона это даст. Магическая мантия или членство в правительстве? Нет, все несут какой-то бред про мировую несправедливость и восстановление гармонии. Тьфу! Послушайте, обрываю разглагольствование. Как вы сказали, во мне течет древняя кровь, и незачем делать ее еще древнее, разыгрывая передо мной борца за идею. Вы применили магию к целительнице высшего уровня, личному помощнику главы Ордена Наории? Спасибо, мой язык, что не дрогнул. Вряд ли ради того, чтобы в приватной обстановке изложить свои взгляды на государственную власть. Говорите, что вам надо, я отвечу вам «нет», и можете с чистой совестью убить меня или вернуть туда, откуда забрали. Последнее маловероятно, но вдруг... Целитель затыкается. смотрит на меня столь обиженно, что пожалеть впору. Наверное, у него целая патетическая речь заготовлена. А тут я его так разочаровала. «Госпожа Гронг, вы настолько уверены, что ответите отказом? Несмотря на то, что мы предложим, не пожелав даже выслушать?» «Да знаю я все, что вы скажете». Небрежный жест. «Вы или некто, кто стоит за вами, идеальный правитель, магистр, монарх, незаслуженно лишенный власти и только и мечтающий, как меня облагодетельствовать за оказанную ему помощь в обретении положенного по праву. Для чего я должна солгать, предать, убить, возможны варианты. После чего буду до конца жизни осыпана почестями и всеми доступными благами». «А что вас не устраивает?» «Искреннее злое недоумение. Или вы настолько праведны, что ложь для вас неприемлема? А может, предпочитаете жизнь в нищете?» Пожимаю плечами. «Дело не в этом. Просто я не столь наивна. Я не верю в несчастных и несправедливо оттесненных правителей. Если человек достоин власти, рано или поздно он к ней придет, не устраивая переворотов, добьется признания, мантии или венца. Прозябающий в тени обычно слаб, бездарен и бестолков. Все, что он потащит на вершину — месть, тирания и жестокость. Что же касается лично меня, в любом случае меня ждет смерть. Или за отказ, или при раскрытии заговора, или от руки воцарившегося тирана, когда стану ненужной ему и опасной. В первом случае я отмучаюсь быстро и физически, во втором и в третьем — долго, позорно и посмертно. «Браво!» Голос, раздавшийся за моей спиной, заставляет меня вздрогнуть, потому что звучит неожиданно. К тому же я узнаю его. Слуга из особняка Ардари в Варуше. Он выходит из тени. Сейчас на нем нет ливреи. Простой костюм карбинды, одинаковый для всех трех стран. А вот лицо примечательно. Смуглая кожа и черные волосы южанина, темные глаза восточного побережья, нос с характерной горбинкой, тонкие трепещущие ноздри и острый подбородок, что указывает на Погорию. «Госпожа Гронг, вы меня потрясли. Первый раз сталкиваюсь с такой беспристрастной, беспощадной и непрекрашенной логикой. Вы точно женщина? Разденьте и убедитесь». Мне надоел этот фарс, вся эта фальшь. В какой-то момент мелькает мысль, что поскорей бы они со мной покончили. Цепляться мне не за что. Ни семьи, ни детей, ни друзей. Исследование доведет до конца орден. Я оставила подробные записи. У нас много талантливых целителей. Райвена Ай Лишен Гроунг. Медленно, смакуя каждое слово, произносит пришедший. «Вам не для чего жить?» Отворачиваюсь. Не говорить же ему, что вся моя жизнь, которую я так тщательно выстраивала, рухнула пару часов назад, подорванная как раз той жестокой, неженской логикой. «Исследование, кафедра в Королевском университете, неограниченный бюджет, любые опыты». Горбоносый перебирает предложения, прицельно уставившись мне в глаза, не мелькнет ли огонек интереса. «Чашечку сорга, пожалуйста». Его смех отражается от стен и звенит в ушах. «Госпожа Гроунг, утром, когда я убивал вас, мне вдруг стало искренне жаль. Я подумал, что из вас вышла бы потрясающая королева. Женщина, владеющая собой настолько, что гордо выпрямляется перед лицом неминуемой смерти. В ваших предположениях о возвысившемся тиране не было одного, что он предложит вам место на вершине рядом с ним. Я, Мерден, будущий король Варгерна, предлагаю вам супружество. Соглашайтесь, а? Юные красотки хороши лишь греть постель. Вы согреваете ум. Все сегодня сошли с ума. Определенно все. Если я закрою глаза и замолчу, он отстанет? Райвена, безрассудная. Какая тонкая шутка судьбы. Я буду звать тебя Аэ. Демоны тебе под язык. Я думающая сердцем. И Аэ меня может называть только один человек, потому что однажды я разрешила сама. Я не ваша королева, не чья-то собственность, не вещь. И сейчас преподнесу вам всем сюрприз. Целительница высшего уровня способна останавливать чужое сердце на расстоянии не более 5 стенде. А свое находится гораздо ближе. Прости, Ал. Я не хочу под воздействием заклинания совершить подлость и умирать с сознанием собственного позора. И боли боюсь. Я вообще-то слабая, маленькая женщина, если ты не понял, старающаяся казаться сильной, независимой и равнодушной. Тук-тук. Тук-тук. Тук. Глава 10. Госпожа Райвена! Госпожа Райвена! Госпожа! Госпожа! Вот чего я не могла предугадать, что со мной в загробном мире окажется Алькус, Всевышний. Мало ты наказывал им при жизни, когда Тарпентер не оставлял меня ни на секунду ни в Иркоре, ни в Артахенге. Так мне и в посмертии терпеть его вопли. Госпожа Райвена, очнитесь, прошу, иначе господин магистр мне голову открутит. Ноги вывернет и сзади узлом завяжет. Лично пообещал, если я вас не уберегу. Узлом? Да, неприятно, наверное. А мертвому-то не все ли равно? Алькус, заткнись, пожалуйста. Дай мне насладиться вечным покоем. Госпожа Райвена, какой к демонам покой? Ночь глубокая. Магистр, почитай, с ума сошел от беспокойства. Господа, что на вас напали, вернуться могут в любую минуту. Так. Похоже, это не посмертие. Что за день такой? Умереть толково, и то не получилось. Разлепляю глаза. Темнота. Слабый лунный свет, копошение рядом, наш секретарь. Только в плохих романах, герои в чрезвычайных обстоятельствах, когда дорога каждая секунда, ведут долгие беседы, выясняя, кто, как и каким образом. Хватаю юношу за руку и тащу к выходу. Никого. На улице и правда мрак, перебиваемый слабыми огоньками фонарей. Быстро к арке. Слава Всевышнему и изобретателям переходов. Через секунду мы в Артахенге. Наступаю на горло гордости и устремляюсь к кабинету Валтиара, не выпуская руку Алькуса. Чем два раза все выслушивать, лучше один перед светлыми, нет, скорее грозными очами магистра. Комната пуста. Дрыхнет. Меня похитили, а он... Райвена! Гончая кидается ко мне, словно давшая имя его подразделению тёзка-охотница к дичи. Как хорошо, что ты вернулась. Не представляю, что теперь делать. Такой ужас. Тайная служба правительства посреди ночи. В суматохе все про меня забыли. Я остался ждать. Забыли. Как же? Вторая тень отделяется от стены. Вспыхивает огонек. В мерцающем свете желтые глаза отсвечивают зеленым. Точно кот. Я пожелал, чтобы нас не заметили. С нервным смешком хвастается мне бессмертный. И верил, что этот неустрашимый мальчик Палец упирается в живот Тарпентера. «Притащит тебя в любом виде». «В любом нельзя!» — возмущается Алькус. «За вред, причиненный госпоже Райвене, верховный магистр мне шею свернет!» «Тише!» — обрываю я всех. «Все сначала и по порядку. И позовите Валтиара, чтобы не повторять одно и то же по 10 раз». «Не получится, Райвена!» — опускает голову желтоглазый. «Он спит? Так я пойду и разбужу. Тут заговор, а он...» «Господина министра арестовали!» Совсем по-детски всхлипывает Роулин. «Полчаса назад пришли из правительства, зачитали обвинения и заключили под стражу». Я рукой нащупываю кресло, сажусь, сжимаю кулаки. «В чем его обвиняют?» «В заговоре против правительства. Мол, орден желает захватить власть в Наории». Скрип моих зубов заставляет Тарпентера содрогнуться. «Теперь рассказывай ты», — даю распоряжение Алькусу. «Как ты меня нашел?» «Я за вами в портал полез. Вы в таком состоянии были, что не заметили». Виноватое шмыганье носом. «Вышли в Иркоре, и прямо на ступеньках перехода на вас связывающее заклинание накинули. Я маг слабый, но разглядел. Прикрылся невидимостью, слепящую нить прилепил. Подождал немного. И за этой самой нитью последовал. Оказался у вашего дома, стал ждать». «Как тебя не заметили?» Искреннее удивление гончей. «Маги же чуют чужие ауры». «Я же говорю, во мне магии очень мало. Только-только на самые простые заклинания, вроде той нити. А еще я в собачью конуру у дома напротив залез», — стыдливо признается юноша. «Всем известно, что ауры животных человеческие перебивают». «Везучий ты!» Восторг Роулина оправдан. «Чтобы так совпало!» «А я-то на чем свет стоит, — ругала соседскую брехливую собаку. — Псина тебя не покусала? Там щеночек маленький. Облизал с головы до ног и успокоился. Сидел я в конуре, согнувшись в три погибели. Затем слышу, в доме суета, ругань приглушенная. Потом из дома вышли двое, в темноте не разглядеть. Один спрашивает: мы что, так ее и оставим? Второй отвечает со злостью: госпожа в собственном особняке умерла от остановки сердца. Что может быть естественнее? Целитель надорвалась. Мы следы зачистили, поторопимся. Нас с ее смертью никто не свяжет. У меня сердце в пятки ушло. Едва дождался, пока они в арке скроются, и в дом. Глядь, госпожа Райвена на ковре лежит, словно кукла тряпичная. Только, слава Всевышнему, не мертвая. Без сознания просто. В себя привел, и вот. Алькус, — на полном серьезе произносит гончая, — нечего тебе в секретарях прохлаждаться. Иди к нам в отряд. С такой везучестью тебе ни один демон не страшен. Там успел, там не засекли. Собачья конура как по волшебству подвернулась. Юноша польщенно краснеет. Райвена. Испытующий взгляд бессмертного. А ты ничего не хочешь рассказать? Почему тебя приняли за мертвую? Потому что я умерла. Избегаю смотреть ему в глаза. Каждый целитель способен остановить свое сердце. Когда я поняла, что иного выхода у меня не осталось, я так и сделала. А потом воскресла? Тихий смешок. Развожу руками. А ты желал, чтобы я вернулась? По жестким губам пробегает восторженная улыбка. Уела. Я умолял Всевышнего, чтобы с тобой ничего не случилось. Вот и получай. Необъяснимое, как и все, что с тобой связано. Госпожа Райвена, вы, наверное, в таком глубоком обмороке были, что эти душегубы вас мертвой сочли, — высказывается Тарпентер. Мы переглядываемся с бессмертным, и я понимаю, что это та версия, которую и следует преподнести всем остальным. «Все это здорово, конечно», — тихо замечаю я, — «но Валтиара надо выручать. Заговор ведь на самом деле существует. Да только не против правительства, а скорее всего против Алла лично. Роулин, среди обвиняющих Стайсге был? Был. Злобный взмах головы. Главный свидетель. Якобы у него неопровержимые доказательства вины Регорена. Вот он, мерзавец, за всем и стоит. Не считая двух подлецов из Варгерна. Что мы можем сделать? Вздыхает гончая. Господина магистра верно в реагиры отвели. Антимагические браслеты надели, как преступнику. Лишить силы мага уровня Алла, убить его медленно и мучительно. Умоляюще смотрю в желтые кошачьи глаза, безмолвно спрашивая: «Поможешь?» «Помогу, но взамен пообещай». «Хорошо», — перебиваю я. «Все что угодно. Идем». «Вы куда?» — недоумевает южанин. «Вытаскивать Алла из реагиры». «Вдвоем?» «Нет, сейчас орден поднимем и выступим». «Не глупи, Роулин. Без Валтиара мы его невиновность не докажем. А пока всех убеждать будем, он там от антимагической блокады свихнется». Но к арке перехода мы приближаемся не вдвоем, а вчетвером. «Я гончая!» — ворчит южанин. «Я господину магистру присягу давал!» «А я везучий!» — оправдывается Тарпентер. «И у господина магистра на службе!» «Мне даже не страшно от невероятности происходящего. Абсурд! Войско исцелительницы, секретаря, юного мага и странного парня с непонятными способностями отправляется на штурм самой неприступной в Карбинде тюрьмы, из которой не было ни единого побега. Знаешь, Райвена, улыбается мне бессмертный, величайшие подвиги на свете совершались не армиями и полководцами, а теми, кто верил в невозможное. Ночью реагира выглядит еще более зловещим. Ров с раскаленным воздухом светится алым, отбрасывая кровавые отблески на мрачные стены. Я иду открыто, делюсь планом. Роулин, как и в прошлый раз, сопровождает меня. Его аура есть в допуске. Ты прикроешь Алькуса? Спрашиваю желтоглазого. Конечно. Я все равно дергаюсь. Пространственный коридор, сличение аур. Вдруг двое из нас развеются в пыль. Но мы проходим. Позволяю охране изучить, измерить меня. Рядом пыхтит Роулин, изображая недовольство, вынужденного подчиниться моему приказу телохранителя. Наших спутников не замечают. Теперь самое сложное. Я знаю, где камеры заключенных, но на каждом этаже своя защита. «Иди в лабораторию», — еле слышно подсказывает мне бессмертный. В ослепительном свете коридора мне кажется, что от него исходит собственное сияние. Я стараюсь выглядеть, как всегда, погруженной в свои думы целительницей, которой среди ночи приспичило проверить собственные идеи. Разве так не случалось? Да постоянно. И к тому моменту, как мы четверо оказываемся внутри моей лаборатории, вполне овладеваю собой. Что дальше? Хитрый прищур, и мы уже совсем в ином помещении. Просторная, комфортабельная камера. В Наории не издеваются над заключенными. Но сколько тоски в сидящей на кровати фигуре, свесивший гордую голову так, что густые русые волосы касаются колен. «Желание!» — требовательно смотрит на меня бессмертный. «Поцелуй его, Райвена, и скажи». Мне незачем спрашивать, что я должна сказать. Слишком громко бьется сердце при виде скованных блокирующими магию браслетами рук, опущенных в тоске плеч. Подхожу к нему незаметно, как ходила рядом все годы, Неловко провожу ладонью по голове. Я знаю, что у него мягкие волосы, потому что залечивала множество ран, но никогда не позволяла себе коснуться их просто так, чтобы погладить. Когда он сидит, наши лица на одном уровне, и разница в 74 стена не мешает нам глядеть в глаза друг другу. И губы у него очень нежные, а на щеке царапина, которую я залечиваю по привычке. А больше я ничего не вижу, потому что все заволакивает какой-то пеленой. Предметы расплываются, и мне не важно, сколько у него было любовниц и сколько еще будет, потому что я впервые в жизни плачу. Ай. Я люблю тебя, Ал. Я всегда тебя любила. Безродным мальчишкой, честолюбивым магом, верховным магистром. Я пойду за тобой в бой, в тюрьму, на край света. Сегодня я уже попрощалась с тобой, думая, что больше не увижу. Но вот я стою, и мое глупое сердце бьется. Да обними ты ее, дурень! Упустишь же опять! Хорошо быть бессмертным. Если тебя и прибьют за наглость, возродишься себе заново и всех делов. «Сейчас я перенесу вас в Артахенгу», — говорит это воплощение нахальства с кошачьими глазами. «Но кто-то должен остаться и поддерживать ауру, чтобы побег до поры не заметили». Он касается браслетов на запястьях Валтиара, и они исчезают. Так просто. «Я останусь», — предлагает Роулин. «Нет, я», — сердится Алькус. «Гончая нужнее ордену, чем секретарь!» «Идите все!» — решительно пресекаю споры. «Я лучше вас обращаюсь с аурами. К тому же я не маг, и на меня Реагира не давит. Разбирайтесь с заговором и возвращайтесь за мной. Хоть высплюсь в кои-то веки». «А что, кровать приличная, вон ужин на столе». «Ае!» «Иди, иди!» — отпихивает себя магистра. «Нет, стой! Память мою считай. Там полезного много. Мной королевский братец интересовался, и сын Ардари с ним заодно. Ал, очнись, потом пообнимаемся, если захочешь. Магу такого уровня считать мои воспоминания несколько минут. Гораздо дольше он не хочет выпускать меня из кольца рук. Но я-то знаю, что все закончено. Высвобождаюсь со вздохом. А снять ауру? Он пытается удержать меня. Глупый. Твою ауру я воспроизведу с закрытыми глазами, связанными руками и кляпом во рту. По памяти и разбуженная ночью. Валтиар Регорен, ветерок, 220 стенов. 90 корудов, темно-русые волосы до плеч и глаза цвета грозового неба. «Иди», — повторяю я опять, — «поднимай орден, лови заговорщиков, предоставляй доказательства их вины и своей верности правительству, вытащи Герини из мягкой постели и надери задницу наглецу из Варгерна, посмевшему предложить мне стать его королевой. Ведь я твоя, ну и целительница тоже». Сажусь на кровать и смотрю, как они исчезают. Если я захочу оказаться в каком-нибудь месте, я там оказываюсь. «Для ордена ты навсегда останешься загадкой, бессмертной, а для меня намного большим». А спать и правда хочется. Глава 11. Я успеваю выспаться, подняться, умыться, мстительно слопать принесенную еду, очень недурственную. Мне приходилось питаться гораздо хуже. Опять заваливаюсь спать. Окон в Реагира нет, свет горит постоянно, так что о времени суток можно лишь догадываться. Просыпаюсь. Нахожу расческу и привожу в порядок волосы, жалея об отсутствии зеркала. «Хочешь, создам?» — насмешливый голос. «Бессмертный! Ты все-таки читаешь мысли?» Звонкий смех. «Райвена!» Девушка, на ощупь расчесывающая пряди и морщащая нос. «Как еще это должно быть истолковано?» Обижаюсь. «Я не девушка». «Девушка, девушка». Желтые глаза довольно щурятся. «Вот выйдешь замуж, переживешь первую брачную ночь, превратишься в женщину». «Ах, он в этом смысле. Ну, знаете ли». «Райвена, я пришел попрощаться. Мой долг выполнен. Я свободен». Становится немножко грустно. «А ты не хотел бы остаться?» «Под опытной зверушкой Ордена? Я терпел это только из-за тебя. Да и не так противно, что тебя изучают, сколько понимание, что это бессмысленно. Мои способности нельзя вынуть, взвесить и потрогать. Боюсь, даже вскрытие не поможет». «Валтиар не даст тебя вскрывать». «Тем более. Не хочу, чтобы у него были неприятности. Он сейчас женится. Пусть спокойно наслаждается семейным счастьем. Детей растит. Он как минимум четверых хочет, знаешь?» Краснею и бурчу. «Сам пусть и рожает. Четверых. Шустрый какой. Я, между прочим, согласия даже на брак пока не давала. Не то чтобы сразу рожать. Может, я вообще детей не хочу? У меня труды научные». «Райвена!» Угрожающе воздетый кулак. «Да что ты за создание такое? Все живое, человеческое, трепетное в себе так старательно давишь, что потом сама в это и веришь. Вот клянусь, будешь издеваться над мальчиком, пожелаю, чтобы у тебя каждый год близнецы рождались. И так лет 10 подряд». От ужаса я вскакиваю. «А он ведь может». «Не надо. Я согласна на четверых». «То-то. Сволочь он все же. Бессмертная. Скажи, пожалуйста, заговор раскрыли?» «Конечно. Чтобы Валтиар да не справился. Подробности пусть он сам тебе рассказывает. Надо ж, с чего-то будет разговор начать. Сейчас на соседние этажи постояльцев новых определит и за тобой придет. Наговоритесь вдосталь». «Так он здесь уже?» Судорожно хватаюсь за волосы. «Создавай свое зеркало!» Ласковые руки успокаивающе гладят меня. «Не нужно тебе зеркало. Валтиар тебя душой видит. Сколько красоток было. Ни с кем не смог забыть. Значит, не внешность людям важна, а суть. Мне пора, Райвена». Затихаю, мрачнею, вздыхаю. «Мы с тобой больше не встретимся?» «Мы уже два раза оказывались рядом. Достаточно. Чтобы тебе помочь, сейчас мне пришлось раскрыть себя. Обычно я так не поступаю. Просто живу, не привлекая внимания. Но обычный парень не вызвал бы интерес Ордена, не попал бы в Артахенгу и не встретился с той, кого в предыдущей жизни я звала бы дочерью». Замираю, глядя в желтые глаза. Только кошки умеют смотреть так, словно им известно и подвластно все. «В прошлый раз я умерла, едва успев родить девочку. Мне даже имя твое было неизвестно. Но, оказывается, мой муж, любя всем сердцем, передал моей дочери имя матери. Он рассказывал тебе обо мне, Райвена. То, что ты названа в мою честь». «Да. Выдыхаю. Вот тебе и ответ, которого ты так ждала. Поскольку сейчас я мужчина, я ношу имя Райвен. Вполне распространенное на юге. Я не искал с тобой встречи. В этом мире много людей, которых я знал и любил в прошлых жизнях. Я не хочу причинять им боль и терзать свою душу тем, что не вернешь. Но мимо своей девочки, запутавшейся и несчастной, пройти не смог. Слышишь шаги и суету за дверью? Там твое настоящее и будущее, Райвена. Одновременно распахивается дверь, и он исчезает, просто пожелав очутиться в каком-либо ином месте. А на пороге стоят очень привлекательные 220 стэнов, облаченные в магистерскую мантию, за спиной которых маячит тоненькая фигурка Алькуса. И только я собираюсь спросить, что здесь делает секретарь, как замечаю, и брюнетистую шевелюру гончей. «Все собрались?» — фыркаю, а сама делаю шаг навстречу. «Ае!» Меня подхватывают, возносят к потолку и так и держат, отчего я впервые смотрю в свинцовые глаза сверху вниз, почему-то вспоминаю о четырех наследниках этого грозового великолепия и краснею. Оказывается, прошел целый день. То-то я выспалась всласть, и за толстенными стенами Реагира опять светят луны. С охранников Валтиар берет клятву о неразглашении. Как магу с блокирующими силу браслетами удалось покинуть тюрьму, для всех остается загадкой. Ухмыляюсь, думая о том, что главе ордена только на руку слухи о его невероятных способностях. Ну а все непосредственные участники вряд ли расскажут правду. «Домой?» — робко спрашивает меня Ал, вынося из Реагира на руках. «Домой», — покорно соглашаюсь я и нисколько не удивляюсь, увидев Артахенгу. Алькус и Роулин понятливо растворяются в полумраке холла. Похоже, суровый южанин взял под опеку Тарпентера. Интересно, он таки переманит его в гончие, а мы будем вынуждены подыскивать нового секретаря? «Нам надо поговорить». От волнения Валтиар закусывает губу. Еще одна дурная детская привычка. Киваю. «Надо». Да чего же становлюсь послушной? Едва представляю вереницу близнецов. «Пойдем ко мне». «Неси», — милостиво разрешаю я. «За четырех детей будешь теперь таскать». «Я ведь обещала открыть тайну личных покоев Верховного Магистра. Так вот, могущественный маг боится спать в огромных и шикарных комнатах. Его роскошная спальня для отвода глаз, ну и любовниц привести. А ночует Ал в комнатушке размером с ту конуру, где прятался наш бесстрашный Тарпентер. Кроме кровати и вешалки, здесь ничего не помещается. Зато лишь тут он чувствует себя в безопасности. И у великих и ужасных есть свои тараканы в голове. «Ае!» Валтиар садится на кровать, прижимает меня к себе покрепче. «Ал, очень сложно начать. В моей собственной голове мысли разбегаются, как те же тараканы. И вообще не просто взять и в корне изменить отношения. Вернее, не поменять, а говорить правду и заставлять себя в нее поверить. Поэтому я прибегаю к надежному средству. Сначала второстепенное. А бессмертный ушел. Заходил попрощаться. Знаю. Придется организовать его поиски для отвода глаз. Сложно будет убедить орден, что это бессмысленно. Ты можешь свалить все на Стайсге. Мол, тебя арестовали. Гость воспользовался случаем и сбежал. Мы с Нерсигом и Тарпентером подтвердим. Гость. Он сказал тебе, кто он? Райвен. Бессмертный. Единственный в своем роде. Обладающий невероятными способностями, не поддающимися ни объяснению, ни изучению. Он не представляет угрозы для Наории или Карбинды. Все, чего он хочет, — спокойно жить. Никто в это не поверит. Ты веришь и будешь искать долго-долго. Точно? Конечно. Расскажи о заговоре. Это Вергиас все затеял. Он? — обрадованно кивает Волтиар. Стайсгея мечтал занять место Верховного Магистра. Честным образом, у него не получилось, решил сместить меня подлостью. Сам орден мутить бесперспективно, надо использовать правительство. Что может испугать правительство настолько, чтобы оно поверило в мою измену? Разумеется, желание ордена забрать власть в Наории в свои руки. Для чего я должен был сорвать переговоры с Варгерна и развязать войну? Варгиас курировал подписание мирного договора с королевством и познакомился с Мерденом. Подлец подлеца почувствует всегда. План был следующий. Стайсге хотел очернить меня, а наследничек короны Варгерна убрать старшего брата. Нужен был человек достаточно знатный, чтобы провернуть все от его лица, и притом настолько глупый, чтобы поверить, что потом его оставят в живых. Выбор пал на Кависаара Ардари, потому что сын у него — целитель высшего уровня и к тому же изрядный мерзавец, решивший лично поучаствовать в игре. Необходимо было, чтобы Вергиас получил доказательства моей измены из рук посла, а у меня не было бы шанса оправдаться. Для этого им требовались два Ардари одновременно. Мерзавец-целитель, проводя регулярный осмотр войск, выбрал мальчика со слабым даром, подставил, обвинил в изнасиловании, да со смертельным исходом. Припугнул, мол, тебе все равно не жить, а если согласишься родине послужить, то сможешь своих родителей обеспечить. Ничего делать не требуется. Будешь изображать знатную особу и рот на замке держать. И мучительно умирать. Зато за каждый лишний прожитый день будешь получать приличную сумму. Так что только от тебя зависит, сколько ты денег семье оставишь. Им важно было, Ая, чтобы никто о подмене подумать не мог. Всем известно, что обычная трансформация на день-другой накладывается. Вот и надо было, чтобы паренек подольше протянул, чтобы никто даже не заподозрил, что посол не настоящий. Лжепосла отправили в Наорию. Сам Кависар тем временем под видом сына и надзором брата младшенького у себя в доме сидел, ждал, пока папа отдаст Всевышнему душу. После чего спокойно явился бы во дворец и короля убил бы. Он же покойник. Половина Нори свидетелей. Личная целительница Верховного Магистра заключение о смерти дала. Между тем, Вергиас нашел в номере посла свидетельство моего участия в заговоре. Даром, что я про них ни сном, ни духом. Но ты им все планы испортила. Взяла и ауру распознала. Да еще при свидетелях. Кависар к тому моменту сообразил уже, что в живых не останется. Да поздно было. Мерден его, недолго думая, испепелил. И начались проблемы. Кависаар был нужен, чтобы убить Рарунга и подтвердить мою измену. Ненадолго, но обязательно живой. Без него обвинения против меня рассыпались бы в пыль, а король Варгерна продолжил бы благополучно править. Повторить фокус с трансформацией они не могли. На сей раз смерть посла была настоящей и неопровержимой. И вот тогда они подумали о тебе. Если бы ты согласилась молчать о том, что произошло в Варуше, то Ардари, сын, под видом Кависара, успел бы убить короля, оболгать меня и раствориться в воздухе. Показания Герини и прочих не принимаются во внимание. Они не видели ауры, толком ничего не поняли. В крайнем случае их свидетельство можно было бы списать за счет потрясения от примененной магии. Я уже числился бы преступником, лишенным доверия, а после пары дней в антимагических кандалах, к тому же и психом. Я не выдерживаю, глажу его по голове. Разве ж я тебя в обиду дам? Только ты, Ай, предпочла умереть, но не предать. Я всегда был тебя недостоин. Безродный парень, приемыш и древняя кровь Лишен. Это тебе и не давало покоя? Фыркаю я. Дурень ты, Ал. За столько лет уж и поумнеть пора бы. Нет в Наории титулов, а имя — это просто имя. Что Гроунг, что Регорен. Поменяю одно на другое, даже разницы не замечу. Тихий вздох в тишине. Ай, так ты согласна? Слегка отстраняюсь, чтобы разглядеть лицо, которое всегда видела на расстоянии 74 стенов от себя, за исключением случаев, когда лечила его раны, а там, собственно, недолюбование. Красивый он, как все демоны сразу. Будет изменять, прибью паразита. Я в Реагиры за тобой пошла, прячу волнение за насмешкой. Какого еще согласия тебе надо? Смех и нежный-нежный поцелуй. Впервые в истории Карбинды неприступная тюрьма сдалась самой мужественной женщине на свете. Ае, ты простишь меня за то, что не стал добиваться, смирился с поражением заранее, искал тебе замену. Вот правда, дурень. Сижу у него на коленях, обнимаю, перебираю волосы, а он время на слова тратит. С таким подходом 4 детей я ему до старости не рожу. Ал, ты бы лучше подумал, как мы спать с тобой будем на этой узкой кровати. Может, чуть-чуть расширим комнату, а? Хоть на стенде. Теперь я с тобой. Бояться тебе больше нечего. Ай! Восторженный вопль и беспорядочный шквал поцелуев. Кто тебе сказал, что мы будем спать? Я для кого столько лет тренировался? Ну, если так, сейчас проверим, чему ты научился. Но последнее слово должно остаться за мной. Сдавай тогда экзамен. За все годы сразу. Скажи, если бы ты мог выбирать, ты выбрал бы бессмертие без любви? Или прожил бы одну единственную жизнь, но с бесконечно дорогим человеком? Жизнь без любви — это та же смерть, Райвена. Неважно, длится она сотню лет или тысячи. Если бы я мог выбирать, каждый раз я надеюсь, что это моя жизнь последняя. И верю, однажды смогу полюбить так, что душа моя останется навеки рядом с той, которой она предназначена. Возможно, все мои перерождения — лишь поиски. Люди не имеют такой возможности. И потому нельзя отказываться от счастья, когда оно тебе выпадает. Любя, мы обретаем истинное бессмертие. Райвена. Конец книги.